Описание глифов старших арканов. 22-й аркан. Аркан предназначен для обучения. Здесь все глифы заклинания направлены на обучение и на легкое движение вперед. Он делает сознание чистым, избавляя его от пустой информации. Усиливает сексуальность, артистизм, умение договариваться. 22-й аркан – это способность меняться, выбирать именно ту модель поведения, которая нужна в данной ситуации, приспосабливаемость к окружающей среде. Глифы. Мужчина, как правило, символизирует логику. Здесь мужчина идет, то есть логика превалирует над интуицией. Мир такой, какой он есть, а не такой, каким мы его ожидаем увидеть. Настраиваясь на карту, мы становимся мыслящими людьми. Мужчина смотрит вверх. Взгляд вверх означает, что человек настроен на сигнал из ЕСОТ, то есть чувствует, ловит сигнал системы о том, как должно быть. В этом состоянии мы иногда находимся, к примеру, когда попадаем в какую-то ситуацию и почему-то ведем себя в ней не так, как обычно. Подобное точно случалось, если у вас хоть немного есть 22-й аркан. Бывает даже такое, что с каждым человеком вы ведете себя немного по-разному. Итак, умение действовать согласно ситуации – аспект 22-го аркана «Взгляд вверх». Верхнее платье. Верхняя одежда всегда символизирует физическое тело. Рваные рукава платья символизируют, что фиксации на физике нет. Человек не обращает внимания на то, что его окружает, уменьшает важность этого окружения. Когда говорят, что нужно убрать ЧСВ – чувство собственной важности – имеют в виду этот глиф. Куда направлено внимание, туда идет энергия. Перестаньте замечать проблему, и ее не станет. Может, где-то что-то и болит, но на этом нет фиксации. То есть проблемы как бы не существует. Мир воспринимается таким, какой он есть, вне зависимости от внешних факторов. Ваше тело, к примеру, может быть нездоровым, и если вы постоянно фиксируетесь на ощущении «я больной», то не вылечитесь. В 22-м аркане все равно, какое у вас тело, больное, не больное, вас это не волнует. Белая, чистая внутренняя сорочка, платье. Это показатель того, что внутренние помыслы очень чистые. Она означает некий эталон, который есть у каждого человека. Он показывает, как должно быть. И карта говорит вам, как только перестанете фиксироваться на чем-то, оно станет таким, как быть должно. Поэтому лечение в 22-м аркане происходит так. Вы фиксируетесь на глифе одежды и самой проблеме, и проблема растворяется. К примеру, заболевание человека, кривая информация. Глиф одежды вам позволяет ее разрушить, и вместо кривой информации появится идеальная, такая, как должна быть. Это касается не только лечения, но и всего остального. В этом аркане нет агрессии, злости, фиксации на внутренних желаниях, они чистые. Любое желание, точнее фиксация на нем, может послужить причиной выпадения человека из 22-го аркана. Белый цвет одеяния – показатель того, кем на самом деле является человек, его внутреннее «я». Это платье целое, то есть этот глиф собирает внутреннее «я» человека в единое целое, если оно было расколото, конфликтно. На внешнем теле человек не фиксируется, но внутреннее «я» у него гармонично и разумно. Это чакра Вишудха. Она отвечает за знание, за действие, за обработку информации. Глиф показывает, что внешний сигнал человек измеряет своим внутренним «я», понимая, надо это делать или не надо. Обувь есть, значит, власть имеется, но сапожки мягкие. Это определенный знак. Можно наружу проводить, навязывать какие-то свои знания и желания другим, но мягко. Сапоги означают, что у вас сильная воля. Степень вашего воздействия на мир здесь высока. Если вы в 22-м аркане, то можете менять мир согласно тому сигналу, который получаете. Если дураку что-то взбредет в голову, то он всем это докажет. Похожее значение у глифа перо. Посох всегда символизирует опыт, на который люди опираются. Здесь посох на плече, то есть опыт есть, но на него никто не опирается. Котомка. Тоже опыт. Там, в багаже, что-то есть, но для того, чтобы это не мешало движению, она на плече. Опыт бывает разным. Некоторый, например, кармический, нам мешает. Тогда получается путь, проложенный по граблям. Белый цветок в руке у мужчины символизирует внешний мир, природу. То есть человек воспринимает в этом аркане дары природы, дары внешнего мира. Но фиксации на этом опять же нет, так как цветок вдалеке. Человек не фиксируется ни на прошлом, ни на будущем. Просто берет то, что приходит. Сосредотачивается на событиях, убирая их значимость. Этот глиф говорит о том, что вы не обращаете внимания на эмоции и не зацикливаетесь на них. Если эмоция есть – хорошо. Нет ее – тоже хорошо. К примеру, собрались вы с друзьями. Вам хорошо, вы радуетесь. Друзья ушли? Вроде как уже нет эмоций. Вы об этом не думаете, потому что сейчас тоже хорошо. На голове дурака шапка. Это активное подсознание, активная сахасрара. У дурака золотые волосы и большое красное перо на шапке. То есть у человека включены верхние чакры, и он, опять же, воспринимает мир таким, какой он есть. Перо – это еще и легкая агрессивность, активность, напористость. Когда человек чувствует, что прав, и он может это доказать. Вы на своем сигнале немного зациклены. В 22-м аркане со временем начинаешь получать любую информацию сверху, потому что и взгляд-то направлен вверх, то есть там находятся все ответы. Потому и можно легко обучаться. Человек идет без пути, того и гляди, свалится куда-то. А может и не свалится. А может он и по воде или по воздуху пойдет. Это умный знает, что туда нельзя, а для дурака это можно. Человек начинает понимать мир со своей позиции. Кто-то считает, что нельзя по воздуху, а он идет, потому что его туда зовет знание. Вы идете по бездорожью. То есть не беспокоитесь по поводу того, где находитесь. Не отслеживайте свое местоположение. Главное для вас – ловить сверху ощущения, показывающие, каким вы должны быть сейчас. Вы не сравниваете себя с собой прежним. Не думайте, что будет потом. Потому что потом в глобальном смысле любого человека ждет смерть, а в частном – что угодно. А если вы следуете сигналу сверху, то Бог вас спасет. Человек шагает вроде бы и в пропасть, но Бог ему там мостик сделает. Можно не бояться будущего, потому что вы доверяете сигналу. Собака – это присутствие на картах друзей или родителей, тех, кто советует или мешает. Фиксации на ней тоже нет. Это и в целом ситуации, когда вас пытаются сбить с толку, наставить на путь истинный, потому что собака всегда знает, как вы правильно должны себя вести. Тут вы ее ногой, сапогом и все. То есть вы сопротивляетесь любому чужому влиянию, кроме того, которое сами считаете важным. Горы означают большой энергетический потенциал. Солнце, с одной стороны, намекает, что легче днем работать с арканом, а с другой стороны, это определенный аспект блага. Блага будут, когда есть внутренний зов, потребность, то есть сигнал системы. А солнце, когда ты идешь, всегда будет светить, то есть блага всегда будут. Тоже означает большой энергетический потенциал и некую глобальную цель. Лучи солнца всегда символизируют благо. Если находитесь в таком варианте, играете роли, то благо у вас появится. Соответственно, вы воплощаете сигнал из ЕСОТ о том, как должно быть. 21-й аркан. В этом аркане человек получает все, что ему необходимо, но по минимуму. Этот аркан – формула программирования будущего с опорой на прошлое. Аркан применяется. В первую очередь, в целительстве. Очень сильно работает, создает условия, чтобы человек был здоровым. Во вторую очередь, для женщин, чтобы усилить ее способности в домашнем хозяйстве. Сексуальность не усиливает. Глифы. Это танец души. То есть мы понимаем, что отрываемся от земного плана, призываем помощь сверху и ведем работу с духовным планом, потому душа свободна, не привязана. Прекрасно обнаженная дева, которая парит неизвестно где, это и есть душа. Она нагая, потому что ей нечего скрывать. Она у каждого прекрасна. Дева танцует, парит в облаках. Ей не нужна никакая опора. Не нужен паспорт, счет в банке. Душе нужен поиск и полет. Это основная идея. И когда у человека случается духовная болезнь, это говорит о том, что душа отяжелела. Ее не пускают воспарить какие-то проблемы. А она летать хочет. Недаром нам в детстве, а некоторым счастливчикам и во взрослые годы, снятся сны, где они летают. Это, пожалуй, самые прекрасные ощущения из тех, что вообще могут быть. В 21-м аркане вы не делаете ничего, просто улетаете, витаете где-то, при этом будучи наделенным некой властью над духовными силами. И почему-то рядом с вами происходят какие-то чудеса, иногда даже исцеления. Вы не здесь, вы покинули материальный мир, вы максимально духовны и вообще не связаны с физическим миром. У девы в руках два жезла. Они означают поляризацию – инь-ян. Ваше тело становится неопределенного пола, и душа вылетает легко. Это символ равновесия. Жезлами можно выравнивать, например, состояние человека, ситуацию, давать ощущение блаженства, работать потоками, энергии силы, энергии осознанности. Когда оба жезла в равновесии, человек гармоничен, душе легко. Гармония здесь – первоопределяющий принцип, потому что если человек, например, очень сильно зациклен на чем-то, это плохо, это говорит об отсутствии гармонии, душа не в силах воспарить, ей тяжело. Через жезлы можно убирать различные энергетические поражения. Мы обретаем гармонию, и у нас перестают, например, отбирать энергию через вампирическую присоску или программу. Когда вы не фиксируетесь в теле, то легко освобождаете место для работы высшим существам. Душу, то есть деву, окутывает невесомый шарф фиолетового цвета, который символизирует эфирный план, энергетику. В этом аркане она очень легкая, потому что человек, включающийся в эти ситхи, в энергии, не обременен обидами, так как в христианстве существует понятие покаяния, облегчение души. Это первое, что делают, например, на пути исцеления. Чистота энергетики и фиолетовый цвет символизируют еще и интуицию. Жезлы и шарф дают возможность перемещаться по мирам. Люди могут, например, слышать музыку сфер, видеть ангелов, выходить из тела в разные пространства и миры. Лента, которая перехватывает волосы девы, золотисто-зеленого цвета, символизирует всегда открытую сахасрару, как и сами золотые волосы. Обуви нет, одежды нет, но лента есть, то есть верхние чакры открыты. Венок – это опекун удачи, это всегда материальные дары, собирательный аспект, дающий аспект. Также этот глиф означает большое количество энергии внутри тела. Ваше тело здесь само по себе будет здоровым, его не нужно лечить. Дева находится в венке. Ваш мир – венок, такой сочный, большой. У вас есть все, вам хорошо, вам все дается. Красные ленты – это показатель того, что дары идут и снизу, и сверху. То есть и Бог дает, и люди приносят. Символ осуществления всего того, что нужно в материальном аспекте. Для страждущих материального это самый базовый глиф – заклинание. Сам венок – это и защита, и благо, и состояние. Это действительно опекун. Есть различные измерения, которые символизируют так называемые сфинксы – человек, орел, телец и лев. Это разные системы координат. Животные также связаны с выходом. Четвертое измерение – ощущение времени. То же самое, что и глиф-шарф девы. Аркан практически выводит из трехмерного уровня в четырехмерный. Четвертое измерение – это эфирный план. Время, и он во времени работает. Бык и лев – это два измерения материального мира. Достаток, страсти, сила. Орел воспринимается как время – который движется из прошлого в будущее. Мы будем воспринимать не только здесь и сейчас, но и время в целом. Этот аркан – формула программирования будущего с опорой на прошлое. Потому здесь достаточно легко убирать какие-то вещи из прошлого, чтобы эффективно лечить будущее. Облака. Многовариантность. Чудеса аркана. Может происходить что угодно, самое невероятное. Прощение – это важная составляющая часть аркана. Обиды – это проблемы, связанные с другими людьми. Человек находится в точке здесь и сейчас и может программировать будущее. Ему достаточно загадать желание, чего хочет в этом аркане, так как считается, что в этой точке есть своеобразный ключ к созданию ситуации. Единственное ограничение – человек не должен приобрести зависимость от этого состояния. Это сразу падение. Иными словами, мы вошли в состояние, душа вознеслась, мы захотели, и тогда это случилось. А если это зависимость, появляется страх, что ничего не случится, который заземляет, и душа не может воспарить. Достаточно жестко и болезненно потом может быть. Если вы хотите ничего не делать и получать все, то 21-й аркан вам подойдет. Это ленивый аркан, где все делают за вас. Только тут вы будете еще и духовным. Единственный минус в том, что у вас вроде бы все есть, но все равно чего-то не хватает. Чтобы получить больше, вам нужен какой-нибудь другой аркан. 20-й аркан. Аркан активизирует информацию из подсознания и применяется для активизации способностей, пробуждения опыта прошлых жизней, вызова мертвых, форма спиритизма, снятие страхов, проще делать через 22-й аркан. Он уплотняет события, поэтому часто находиться в нем не нужно. Глифы. Аркан состоит из двух частей – нижней и верхней. Нижняя часть карты – это активизация подсознания, поиск себя, убирание какой-то информации. Ящики – гробы, место упокоения в посмертии, хранилище для тела, чтобы дополнительно отделить тело от духа, которые отдыхают друг от друга. Например, можно в них хоронить болезни и старость. Похоронив что-то ментально, вы с этим расстаетесь и физически. То, что люди встают из гробов, означает воскрешение. Имеется в виду скрытый потенциал человека, те способности, которые в нем есть, но которыми он не пользуется. А 20-й аркан вытаскивает все, что скрыто в человеке, все его внутренние ресурсы, в том числе способность сопротивляться окружающей среде, то есть иммунитет. Все, что внутри, выходит наружу. И прошлые воплощения тоже начинают проявляться. Среди них есть и хорошие, и плохие. Это следует учитывать. В которых люди творили разные гадости. И воровали, и убивали. Поэтому в 20-м аркане у людей очень часто бывают легкие обострения, связанные с изменением психики и влияющие на эмоции и поведение. Потому что если вы работаете с арканом и не выделяете в нем нужные аспекты, то начинаете цеплять все подряд, и плохое, и хорошее. Вы будете в вашем подсознании всех тех маньяков, которые там спят. Это называется кармой. Карма – не воздаяние, а просто ваша привычка делать что-то неправильно, пришедшая из прошлых воплощений и влияющая на ваше поведение здесь. Например, вы привыкли в прежних воплощениях выбирать не тех партнеров. И сейчас у вас проблемы с партнерами. Привыкли в тех жизнях убивать всех. И сейчас всех ненавидите. И это мешает жить. Вот это карма. Система дает возможность убрать карму, устранить негативные частоты из прошлых воплощений так, чтобы прежние вредные привычки на вас не влияли. 20-й аркан позволяет выделить позитивные частоты в подсознании и их усилить. Вот для чего, в первую очередь, вам понадобится этот аркан. Чтобы развить нужные вам качества. Просто надо выделить хорошее и усилить, а плохое не трогать. Хорошее победит плохое, и вы получите плюс к карме. Именно реальный плюс. При этом 20-й аркан позволяет убрать негативные частоты. Река Стикс – это время, а также река мертвых, то есть граница между живыми и мертвыми. Считается, что ее вода поглощает все. Информация сохраняется, но от данного конкретного объекта она ее забирает. Информация сливается в общий поток. Человек, когда умирает, покидает тело физическое и от лишней информации избавляется, иначе ему не перейти эту реку. В противном случае он останется в Междумирье, что считается страшным наказанием. Дух там мучается, его никуда не принимают. Река великолепно чистит, обнуляет все. В ней много воплощений, и есть возможность выхватить какое-то одно из них. Через эту реку идут различные формы посвящений. Например, египетское посвящение, когда из реки времени берутся все необходимые тонкие тела, которые активируются путем запуска конкретной программы – сознание бессмертного. Река плюс гробы дают возможность найти свои прошлые жизни и активизировать их. Выйти в мир мертвых для того, чтобы оттуда кого-нибудь вызвать и получить какой-то результат. Духи. Мужчина плюс женщина плюс ребенок. Это А. Включение логики, интуиции и творчества одновременно. Б. Уравновешивание мужской и женской энергии. В. Разные воплощения одного человека. Они бестелесные, поскольку мертвые. У них нет большого количества энергии. Они воспринимаются на уровне Вишудхи. Ниже ее духов воспринимать невозможно. В этом глифе можно уравновешивать полушария, обучаться у самих себя. Горы расположены на другом берегу Стикса. Это мир мертвых. Там абсолютный покой, который нужен для того, чтобы восстановиться. Но на самом деле это не горы. Дело в том, что на новых картах допущена неточность. Эти горы на самом деле туман, который стелится над водой. На старых картах он был обозначен волнистой линией, почти как горы. Туман – мир духов. Если вы переплыли реку Стикс и попали на тот берег, в туман, то оказываетесь в мире духов. И для вызова духов в 20-м аркане нужно как раз попасть в туман. Он дает неопределенность, то есть возможность вызвать и мертвого человека, и природного духа. Безразлично, здесь нет фиксации на том, что можно вызывать только мертвых. Верхняя часть карты – спиритизм и получение опыта прошлых воплощений. Голубой цвет карты – активная вишудха. Облако – это многовариантность взаимодействия с духами. Через разные аспекты глифа можно вызывать духов для получения от них информации. События происходят в зависимости от вызванного воплощения. Облако символизирует возможность выбора между воплощениями или среди различных проявлений опыта. Вы можете выбрать, какой именно опыт активировать. Ангел Кайсиэль. Синхронизация с гением Земли. У него голубая рубашка. Показатель активной вишудхи. Это показатель того, что в сигнале есть всегда эталон. 20-й аркан поможет вам понять, что такое зло и что такое добро. Здесь вы способны осознать, плохая карма или нет, потому что у вас есть чем сравнить. К примеру, любое поведение, которое приводит к страданиям, боли, болезням, негативным эмоциям, плохая карма, плохие действия. Ангел – самый главный глиф аркана. Он показывает, что в аркане есть сила, которая закачивает подсознание, усиливает его. Это тоже базовый глиф аркана вверху. Крылья ангела пурпурного цвета, расширение сознания, выход на атмический план, умение уходить на низкие и верхние частоты для поиска нужного воплощения. Это показатель того, что вы можете выбрать любую частоту, оживить и хороших, и плохих. На земном уровне это выход на четвертое измерение, где есть глубина, возможно, даже на пятое, где нет времени как течение, то есть оно фрактально. Оно есть всегда. 20-й аркан дает возможность вырастить восьмую чакру над головой, запускающую алгоритм мышления системы. Ангела или демона. Это может полностью человека поменять за 2-3 минуты. Человек начинает быть над системой мышления людей. Золотые волосы ангела, активная сахасрара, и ваша энергия поднимается наверх. Труба – акустический феномен. Звук – голос, идущий из высших сфер, активизирующий подсознание. Поток энергии, который поднимает прежние воплощения. То есть надо внимать тому, что мы слышим сверху. Труба призвана разбудить мертвых. Этот высокочастотный звук заставляет их подниматься из могил. Выходя на этот глиф, человек может разбудить духов, не только свои воплощения, а также, например, предков. Включив его, вы проводите своего рода сеанс спиритизма, то есть вызов духов. Можно выбрать какого-то союзника. Флаг. Умение вести за собой людей. Красный крест на флаге показывает баланс четырех стихий на половой чакре. Ангел плюс крылья, плюс волосы, плюс труба, плюс облако. Активизация прошлых жизней и закачка подсознания их опытом. 19-й аркан. Аркан дает состояние счастья, эйфории от будущего и позволяет выводить из депрессий и удачно развивать дела. Его можно добавлять к 15-му аркану для компенсации жесткости, чтобы сдвинуть 15-й аркан по огню, если у человека много стихии земли. 19-й аркан за счет воздуха усиливает огонь и активизирует человека. В мандале обозначается пространство Тиферет и Малькут. Сверху 15-й аркан, внизу 19-й аркан. 19-й аркан позволяет интуитивно двигаться вперед, влияет как компенсация и выводит на нужный путь. Сексуальный потенциал увеличивается, но ни к чему не привязан. Больше проявляется как здоровье. Глифы. Ребенок означает состояние интереса, активизация подсознания. Сравните. В 22-м аркане вы просто исполняете волю Бога. Сейчас вы должны быть таким, вы такой. Должны стать другим, и вы другой. В 21-м аркане вы улетели, и все делают за вас. А в 19-м вы ребенок. Вам интересен этот мир. Вы любознательны и начинаете все изучать. Это легкое восприятие мира, состояние радости, определенный режим работы мозга. Это внутренний ребенок каждого. Пока тебе интересна жизнь, как ребенку, ты будешь жить, будешь молод и счастлив. Как только люди начинают жаловаться, у них пропадает жизненный кураж. Они ломаются, угасают и умирают. То есть ребенок – это состояние удивления, принятия мира. И это как состояние сосуда, который постоянно наполняется и опустошается, потому что способен удивляться. Память в состоянии ребенка работает в десятки раз эффективнее взрослой памяти, что обеспечивает феноменальную работу сознания. Вы начинаете воспринимать мир как нечто удивительное, очень легко учитесь, становитесь по восприятию объемнее и качественнее. Это состояние творчества. Здесь начинает максимально проявляться ваш интерес к миру. И особенно интересно то, к чему вы предрасположены – предназначение. Белая лошадь – дух, который его несет и приводит туда, куда нужно. Лошадь чистая, белая и без поводьев. Дух ведет человека к светлому будущему. Можно не думать о том, куда идет лошадь. Она куда-нибудь да приведет. Главное, что ребенок ей доверяет. Он сидит на ней свободно, без поводьев и седла. Она здоровая, сильная, поэтому выберет наилучший путь для ребенка. Вы просто познаете мир, и вас выводит куда-то к хорошему. Это абсолютное доверие своему духу. Дух знает, куда идти. Зачем людям чужие советы, если у них есть собственный дух, знающий собственную дорогу? Лошадь всегда придет самым удобным путем, никогда не окажется там, где опасность. Главное – суметь отпустить поводья, то есть довериться ей. Но довериться ей может только ребенок. Здесь ловится предназначение человека и вывод его на цель. На базе этого можно задать вектор развития. Венок на голове ребенка – активная сахасрара. Он дает прочную связь с системой. Венок еще и символ включения в частоты мусульманского эгрегора. Любые революции, введение нового строя, любое действие, когда люди идут к светлой цели, это 19-й аркан. Через венок можно включаться в различные эгрегоры и считывать сигналы системы, подсказывающие, куда надо идти. Глифы, венок и лошадь работают в паре. Перо – активизация сознания и тела. Перо в венке – это символ куража, задиристости, лидерства. Если прописать перо человеку, он захочет выступать, чтоб его слушали, находиться в движении и в центре внимания. Вы можете доказать всем, что ваша идея самая лучшая, самая правильная. То есть глиф перо позволяет вам в кураже выдавать информацию. Это заводит людей эмоционально, вызывает интерес, вашим последователям становится приоритетно то, что вы говорите. Ребенок плюс лошадь плюс венок плюс перо. Благодаря этим глифам человек всегда находится в движении и активно думает. Красный флаг – умение вести за собой людей. Красный цвет для подсознания – это цвет лидерства, самый магический цвет для управления людьми, для различного рода внушений. Это активность и огромное количество энергии, находящееся в руках. Именно эта энергия побуждает людей идти следом, только потому, что у лидера есть столько энергии, сколько у других нет. Это харизматичность. Красный цвет – это активность, даже некоторая агрессивность, а также сексуальная энергия. В активной форме вы демонстрируете вашу сексуальность. Любой артист, сценический человек, например, какой-нибудь лектор, имеет глиф флаг. Есть люди внешне не очень красивые, но привлекающие толпы поклонников своей зажигательной энергетикой, тем, как они говорят, как себя подают. Окружающим важно, что человек крут, что он горит. В 19-м аркане у вас много высокой харизмы. У вас есть некая тайна, загадка. Флаг – умение привлекать людей, чтобы они тянулись к вам, собирались вокруг и, соответственно, служили той цели, к которой вы сами идете. Вы сидите на лошади и едете в светлое будущее. Четкого плана у вас нет, но вам везет, поэтому вы как бы зовете всех с собой строить великий рай. В 19-м аркане вы становитесь лидером. За вами идут не потому, что вы платите деньги, как в 15-м аркане, а просто за идею. Перо плюс флаг – активность и ведение людей за собой, лидерские способности. В 22-м аркане перо действует сильнее. Стена означает, что вы в безопасности. Это защита от внешнего мира и самодостаточность внутри человека. У него есть все, что необходимо, и он защищен и гармоничен. Это внутреннее состояние. Даже если во внешнем мире много агрессии, вы находитесь в своем мире за стеной, которую ничем невозможно пробить. Это тотальная внутренняя защита. Вы оградили свой райский сад стеной и все плохое оставили за ней. А внутри только то, что вы хотите, все хорошее. Вам ничего не страшно. Что бы вы ни делали, находясь в райском саду, как бы там дров ни ломали, вам все как с гуся вода. То, что некоторые называют ангелом-хранителем, в 19-м аркане как раз воплощается в глифе стена. С 19-м арканом можно идти в самое пекло. Пули будут лететь мимо. Вы единственный выживете там, где остальные погибнут. Это абсолютная защита от всего. И от нападений, и от порч, и от несчастных случаев, и тому подобного. Всего, что вам не нужно. Сад с подсолнухами. А. Самодостаточность. Подсолнухи растут, созревают, стройные и здоровые. Ни одного увядшего или низкого. Все как на подбор. Подсолнух, как и человек, все равно вырастет под солнцем, даже если ему мешать. Б. Магическое заклинание изобилия, позволяющее иметь все, что нужно, и даже сверх того. В отличие от христианства, где довольствуются малым. Поэтому богатые в исламе почитаемы и считаются отмеченными Аллахом. Аркан настраивает на то, что нужно получить от жизни максимально все, что можно. Это райский сад. Тут есть стена, которая ограждает сад с ребенком и лошадью. В идеале сад должен находиться внутри пространства, огороженного стеной, а не снаружи. На карте есть идейная неточность. Но так как глиф в принципе присутствует, подсознание в любом случае на него настраивается правильно – Подсолнухи – это жизненная сила, буйство жизни и ее плоды. Они же с семенами. Это изобилие, благодать, когда есть все, что вы хотите, и даже больше. 19-й аркан все увеличивает. Получается, что ребенок, то есть вы, познает мир, ему все интересно. Лошадь везет его куда нужно. Он находится еще и в саду, где все есть. Еда, вода, молочные реки, кисельные берега. Все, что хочется. Райский сад – место, где вам хорошо. Вы отдыхаете, вы здоровы и полноценны. Все ваши желания исполняются. Фактически это умение принимать от жизни ее плоды. Состояние, которое вы начинаете ловить при настройке на глиф-сад, позволяет вам принять благо от жизни, и они начинают поступать к вам из внешнего мира. Например, если в 19-м аркане вы говорите «хочу это», то оно появляется. Вы получаете то, что хотите. Вам везет. И это действует без ограничений и страхов. Солнце с мудрым человеческим лицом. Его не сравнить с венком 21-го аркана и тем солнцем, что есть в 22-м аркане. Здесь вам много всего дается. Это А. Дальняя великая цель. Некая глобальная идея, к которой движется мир. Возможно, проявление Бога. Она далека, но она манит. Это светлое будущее. И лошадь, обходя препятствие, все равно идет к ней, к самому солнцу. Б. Лучи солнца. Тот достаток, который приходит, когда вы движетесь к цели. Когда человек движется к своей, а не навязанной кем-то цели, эта дорога всегда будет спонсирована Вселенной. Получить можно очень много. И материального, и духовного. В райском саду вас кормят благами, а лучи – еще более усиленный вариант. То есть, когда вы стремитесь к своей цели, вам дают деньги, чтобы вы могли двигаться еще быстрее. Вас подкармливают. Вы что-то сделали, прошли часть пути, получили награду. Идете дальше, получаете еще больше. Итак, у вас есть солнце, деньги, вы защищены и в безопасности. Благ все время становится больше. Препятствия автоматически как-то обходятся, потому что вы на лошади, и вам все время везет. Вы развиваетесь, и всем можете это доказать. А следом за вами еще и идут люди, которые понимают. Он, она, поведет нас к великой цели. Правда, они не знают, к какой именно, но все равно воодушевлены. Проводя 19-й аркан на тело, можно активировать всю физическую и эмоциональную систему, начать идти, бежать, что-то делать, даже когда кажется, что нет сил. Восемнадцатый аркан. Аркан дает понимание пути, включает логику для того, чтобы начать двигаться по нему. В теле он отвечает за перестройку организма, коррекцию фигуры, дает понимание различных традиций. Здесь есть точное знание того, какой вариант будущего будет лучшим. Он жесткий, долго находиться в нем нежелательно, так как отрывает от социума, дает состояние «я сам по себе, меня не трогайте». Глифы. Болото. Это стоячая вода, в которой нет движения, в ней вязнут. Это один из минусов этого аркана. Этот глиф говорит о том, что всегда любой дороге предшествует болото. Чтобы человек начал движение, он должен устать и увязнуть в болоте. И это состояние болота означает, что человек устанет от болота. Он хочет выбраться из него. И если не утонет, то сделает рывок и начнет заниматься тем, чем нужно. Первое, что начинают делать в 18-м аркане, это выходить из болота, потому что вы будете получать знаки мира о том, где находится болото. Возможно, это будет и обычный быт, но в болоте ничего не развивается, и находиться в нем плохо. Выход из болота влечет за собой различные изменения, особенно для тех, кто занимается магией. 18-й аркан очень хорош для того, чтобы выйти из застоя и прекратить торможение. Выход из болота сопряжен с тем, что болото начинает колыхаться, то есть вас могут начать отговаривать близкие. Кто-то из них просто боится перемен и пытается вернуть человека в прежнее состояние. Чтобы выйти из болота, нужно проявить свою волю. В 18-м аркане человек осознает, где его собственный выбор, для чего ему находиться в болоте. И он начинает ориентироваться не на сторонние советы, а на то, что он сам хочет. Это карта своего пути и своего движения. Здесь вы отбросите знакомых и друзей, которые вас не развивают. Ощущение, что вы хотите отстраниться от всех, это один из показателей того, что вы начинаете брать 18-й аркан, потому что здесь вам в первую очередь важен путь, развитие предназначения. Побочный эффект глифа болота. При сильной настройке на него может возникнуть желание избавиться от всего и начать путь уже с чистого листа. По краям болота растет осака. Природа всегда обозначает какие-то блага, но в данном аркане осака гнилая, коричневого цвета. Это символ того, что отработанные цели не должны вас интересовать. Нельзя фиксироваться на прошлом и говорить: «Вот когда-то было так-то, то-то я построил, то-то имел». Этого быть не должно. Только вперед, только в дорогу. С другой стороны, зеленая осака – это благо, которыми мир начинает разворачиваться к человеку и одаривать его, как только тот встает на путь своего предназначения. Помимо материальных даров, появляются на пути люди-попутчики, которые вместе движутся вперед, и все прошлое, ненужное, отходит на задний план. Рак символизирует движение назад, символ людей, которые испугались пути. Это также системный глиф, который пытается затащить вас обратно в болото. И аркан показывает, что назад невозможно двигаться, потому что прошлого уже нет, невозможно вернуться в прошлое. Часто люди, начиная заниматься магией, хотят, чтобы все получалось по щелчку. Это возможно, но нужно очень много трудиться, чтобы выработать автоматизм. А часто, попробовав раз и не получив быстрого результата, люди обвиняют систему, хотя она ни при чем. Это похоже на то, как обвинять молоток, который ударил по пальцам. Но ведь он был в чьей-то руке. И рак, символ испугавшихся людей, находится не в воде. Он решает, что больше не пойдет по пути. Подобные отступления случаются у людей на старте. Однако это не означает возвращение в пучину болота, как было, потому что движение бывает только вперед. И когда человек уже движется по своему пути, этот глиф практически не влияет на него. Зеленая трава, растущая на пути, означает те блага, которые вы начинаете получать, идя по пути. Жизненная сила и вообще сила. Система устроена так, что она питает человека, если он все-таки решился двигаться вперед. Благо, это больше глиф «Золотой дождь», но и зеленая трава тоже. Собака – это символ друзей, а волк – символ врагов. И они стоят вдоль дороги, при этом не перекрывая дорогу. Это показывает то, что путь свободен. Рядом могут быть собаки и отговаривать, давать советы, предлагать помощь. Волки – пугать, как враги, но ни те, ни другие совсем не помеха. Возможно, это даже стимуляторы для более быстрого движения, потому что если человек боится волка, то он побежит по дороге так, что пятки засверкают. Благодаря этим глифам можно оценить, насколько хорошо вы движетесь вперед, и движение ли это. Ведь многие путают движение с просто обучением, книги, курсы. Это накопление багажа знаний, в то время как движение – это конкретные действия по достижению цели. Причем цели должны быть личные, истинные. Следующий сигнал системы, показывающий, что человек слишком увлекся книгами. Дорога, уходящая далеко за башни. Знание – это просто этап, но и за ним есть путь. Две красивые белые башни олицетворяют различные знания. Эзотерические – магические науки, которые не для всех. И экзотерические – то есть общие знания, доступные и открытые. Башни – это библиотеки. Поэтому здесь у вас начинается тяга к знаниям, изучению разных книг и курсов по магии и эзотерике. Вы все время находитесь в поисках истины. Поскольку башен две, развитие идет в двух вариантах – в бизнесе и в магии. Предпринимателя 18-й аркан заставляет искать себя, быстрее достигать своих целей. Адепт магии же, вступая в 18-й аркан, начинает активно практиковать, также постоянно находится в движении, потому что не может сидеть на месте и делать только то, что делают обычные люди. Когда вы попадаете в 18-й аркан, вам становится очень интересно. Но это и хорошо, и опасно одновременно. Очень хочется заниматься разными практиками, читать больше, посещать что-то. Так проявляется глиф башни в развитии. В 18-м аркане у вас постоянный информационный голод. Но нужно совместить развитие с движением и реальной практикой. Самый простой способ определить, вы реально движетесь или находитесь в башнях, это когда друзья и родственники начинают смеяться над вами и с издевкой просить сотворить чудо, продемонстрировать что-нибудь магическое. Эти язвительные просьбы – явный признак того, что вы прекратили движение и уже смешны людям. Настоящий маг никогда не кричит о своих способностях и возможностях, а окружающие опасаются общаться с ним в язвительной манере из-за возможных последствий. Дорога уходит в горы, которые показывают неопределенность, поскольку не видно, что за горой. Это будущее, которое многовариантно и неопределенно. Горами снимается фатальность будущего, поскольку не больше трети событий в нашей жизни фатально предопределены, остальные – наш свободный выбор. Будущее продиктовано настоящим, а настоящее – прошлым. Луна или Луна и Солнце – это обозначение благ, которые будут в будущем, но только при движении к дальней цели. И Луна в данном случае – это изображение будущего. Есть астрологический параметр. Луна сильнее ночью, поскольку это ночное светило. И ночью человеку интуитивно легче понять, что он делает и куда нужно двигаться. Днем много шума и суеты, которая отвлекает. Солнечный лунный дождь, золотые капли – это обозначение благ, которые приходят во время движения к цели. Когда человек встает на путь и начинает двигаться, то становится заметен для Вселенной, и она никогда не оставит его без средств. Всегда найдется тот, кто поможет, подскажет, и человек получает этот дождь в виде благ. Система кормит тех, кто на своем пути. Соответственно, если вы занимаетесь практиками, но не получаете деньги за это, значит, вы не на пути, и глиф «Золотой дождь» не работает. Старайтесь в 18-м аркане устроить свою практику так, что за любое ваше действие в сторону пути вы должны получать деньги. Дорога плюс башни плюс солнце плюс луна. Ощущение своего тела. Человек ест только то, что ему необходимо. Можно похудеть. Синий фон подчеркивает, что включается чакра Вишудха. Усиливаются интеллектуальные способности. Когда люди спят, их договор, их мысли не влияют на пространство, и вам легче найти свой путь. Представьте, что сидите среди толпы людей, которые знают, что вам делать. Так очень сложно понять, что вы сами хотите. А когда они спят, то легче настроиться на то, что действительно нужно вам. 17-й аркан. Это горизонтальный аркан, дающий круговорот энергий, запитывающий жизненной силой, соединяющий прошлое, будущее и настоящее. В мандале это пространство между нетсах сверху и ход снизу. Он создает цикличность, когда человек хорошо встраивается в мир. Это энергия Солнца, наиболее гармоничной планеты. Здесь цикличность – это астрологические и зодиакальные параметры. 17-й аркан – это граница бездны, переход от физического плана к нижнему астралу. Здесь много эмоций и образов. Для того, чтобы работать выше 17-го аркана, надо раскачать подсознание. Глифы. Обнаженная дева. Некая сила – Бог. Дева здесь не просто обозначение интуиции, а тот же самый механизм, дающий энергию, силу, выражающий закон мира, который невозможно изменить. Этот закон действует независимо от того, знаете ли вы о нем, верите или не верите в него. Он просто существует и управляет всеми процессами. Правая нога ее в воде. Дева чувствует течение времени. Настраиваясь на течение времени, мы начинаем включаться во временной поток, крутим события. Левая нога стоит на земле, то есть одна часть сознания уходит в прошлое, растягиваясь во времени. вторая часть в настоящем. Дева зачерпывает кувшином из реки времени и выливает на тот берег, где она сидит. Это означает непрерывное вспоминание, перепросмотр. Техника перепросмотра приводит к увеличению энергетики, черпаемой из воспоминаний. Ваши ощущения здесь усиливаются. Вы становитесь экстрасенсом, причем больше экстрасенсом яснознающим. Ясновидение тоже возможно, но в первую очередь вы начинаете ментально воспринимать информацию правильно. Вы видите людей насквозь. Когда вы настраиваетесь на ситуацию, то понимаете, что произошло, почему, как, зачем, где корни проблемы. Вы становитесь очень проницательным. Ноги девы, одна в воде, другая на земле, символизируют, что вы одновременно воспринимаете как мир духов, так и обычный мир. Золотые волосы девы, активная сахасрара. При настройке на состояние этого глифа ваше сознание будет расширяться. То есть энергия идет в голову. Вы видите мир совершенно по-другому, более высокочастотно. Вода – это река Стикс или река времени, разделяющая берег живых и берег мертвых. Дева сидит на берегу живых. Если вы погрузитесь в реку, то там, на другом берегу, будет мир мертвых. Переход – сефироход, который переходит в 13-й аркан. Зона коллективного бессознательного. Поэтому за счет глифа «река» вы также можете работать с духами и прошлыми воплощениями. Птица на дереве – магическое тотемное животное. С его помощью усиливается энергоснабжение себя, которое идет от планеты. Аркан может настраивать на различные тотемы. Глиф указывает на синхронизацию с природой, самой жизнью. У каждого человека есть определенный потенциал жизненной энергии. И здесь он обозначен этим глифом. Соответственно, если человек берет глиф птицы на дереве, то у него всегда много жизненной энергии. Он активен во всех сферах. Если же глиф ослаблен, то человек ни к чему не стремится. Глиф находится на бугорке, на верхушке холма. Это показатель разности потенциалов. То есть вам что-то дается, и взамен от вас ничего не требуют. Просто так устроено. Существуют разные практики. Например, работа с фетчем, с тотемными животными, с духами природы. Это все относится к этому глифу. Когда вы взаимодействуете с жизненной силой, то можете получать ее от деревьев, животных и вообще просто из пространства. Природа. Стихия жизни. Аркан обладает мощнейшим ресурсом жизненной силы. Он обеспечивает рост здоровья благодаря тому, что сознание питается постоянно жизненной силой за счет берега живых. На карте 17-го аркана много растений. Причем не просто зеленый фон, а видны мелкие детали – цветы. Это означает, что у вас много жизненной энергии. Она проявляется в том числе и как богатство. Некоторые считают, что 17-й аркан не дает денег, что неправильно, потому что на самом деле он может принести очень много материальных благ наравне с 15-м арканом. Когда у человека есть энергия, и он ее проявляет, он, естественно, будет получать деньги. Главное здесь – заниматься любимым делом. Гора на заднем плане. Активность. Гора означает некий потенциал силы, который вам дается. В 17-м аркане вы не можете сидеть на месте, ничего не делать. Вас будет сжечь изнутри желание действовать, проявляться. Поэтому аркан очень хорошо помогает от усталости и лечит. Здесь вы не замечаете препятствий. Либо обходите их, либо идете по головам. Препятствия в 17-м аркане для вас понятие абстрактное. Не существует проблем, которые вы не сможете преодолеть, в том числе связанных со здоровьем. Два кувшина. Человек. Кувшины – самый важный глиф этой карты по магическому действию. У девы также две руки с кувшинами. Вы можете управлять энергией. Правая рука управляет энергией ближе к прошлому, закачивает подсознание. В 20-м аркане есть похожий аспект. Левая рука закачивает ваше сознание и тело. Оба кувшина синхронизируют сознание и подсознание. По действию в чем-то похоже на 20-й аркан. Кувшином в левой руке дева закачивает активное сознание. Оно здесь собранное, разумное, активное. Вы не находитесь в каком-то трансе. Сознание активно так же, как и подсознание. Причем сознание активируется на действие. Ручьи, текущие по земле, это та энергия, которую вы выдаете. Кувшин в левой руке, выливающий воду на землю. Плюс гора, плюс дерево, плюс птица. Можно закачать энергией свое физическое тело. Кувшин в правой руке, выливающий воду в реку. Можно закачать энергией прошлой жизни. В 20-м аркане они пробуждаются. В 17-м аркане наполняются энергией и раскачивают подсознание. Магическая работа в целом – это работа подсознания. Сознанием вы контролируете подсознание, и получается магия. Кувшином в правой руке дева закачивает подсознание. Тут вы начинаете увеличивать свой магический потенциал. В подсознании хранится опыт наших прошлых воплощений. Каждая из них связана с системой, то есть включено в различные эгрегоры, к которым вы как раз и получаете доступ. Раньше у вас был один маленький проводочек связи с миром. Когда вы запустили активизацию подсознания, у вас появилось 1000 проводов, то есть вы стали более важным для системы, для планеты. Ваше желание Вселенная теперь считывает серьезней. Мир подстраивает ситуации таким образом, чтобы ваша мечта сбылась. Как бы само собой, но все происходит так, как вы хотели. Это и есть активное подсознание. Большая звезда напоминает Луну. Астрологический фактор, настраивающий сознание и подсознание на лунный цикл, на ритмы жизни. Прилив – отлив. Расширение – сжатие. Вдох – выдох. Большая звезда означает, что у вас есть некая высшая цель. В других арканах подобный глиф тоже символизирует высшую цель. И это также показатель, что здесь много энергии. Семь малых звезд, семь чакр. Идет активизация каждой чакры. И все они закачиваются по энергиям. Глиф означает, что все ваши чакры синхронизируются с системой, со временем, с периодами. 16-й аркан. Аркан используется для очистки и защиты. Он в мандале прописывается вместе с нижней подключкой для слива негатива, а также просто, чтобы поставить защиту. Его можно использовать в аспекте воды для растягивания по времени и убирания кармы, и в аспекте огня для очистки энергетики. Аркан тяжелый энергетически за счет воды и процессов очистки. Разрушаются все негативные структуры, которые не соответствуют человеку, и сливаются в нижнюю подключку. За счет 16-го аркана можно выправить свой жизненный путь и прийти в очищенное и гармоничное состояние, убрать хронические заболевания, имеющие ментальную травму и кармическую причину. Глифы. Первый глиф – это башня кармы, из окон которой вырывается огонь, полыхает пламя. Это как раз и означает сжигание различных связей, блоков, проблем. Поэтому в окнах башни горит огонь, и, погружаясь туда, многие видят лестницу, ведущую наверх. И чем выше поднимаешься, тем выше спектр начинает чиститься и прожигаться. Башня – это структура тонких тел, внутренний стержень человека, некий эталон. Еще она означает опыт, который человек имеет внутри себя, как инерцию. 16-й аркан сам по себе смещен немного по стихии воды, то есть он усиливает инерцию. Соответственно, башня – это весь ваш опыт, в том числе из прошлых воплощений. Так вот, представьте, ваш опыт прошлых воплощений и вообще опыт в целом начинает закачиваться большой потенциал энергии и силы за счет горы. Но энергия эта специфическая. Башня может быть красивой и ровной, а может быть кривой-косой. У обычного человека она всегда кривая-косая, то есть построена из разных кирпичей, камней, мусора. До окон вообще лестницы нет, вся обшарпанная, загаженная, в саже. Это и есть карма. Человек наработал много негативного опыта, который ему сейчас мешает делать что-то хорошее. Карма, по сути, это просто травма, а не воздаяние. Если бы мир возвращал на 100% все зло, что творят люди, его бы уже давным-давно не существовало. мы с вами бы уже не родились. Количество зла в таком мире росло бы в геометрической прогрессии, и однажды все просто умерли бы. Наш мир устроен мудрее. Он всегда дает человеку возможность стать лучше, устраивает ему те ситуации, где он станет мудрее, сильнее и, наконец-то, исправит карму. Если вы дошли до 16-го аркана, значит, ваше подсознание уже достигло некого уровня понимания, на котором оно может избавиться от груза, что несет на себе через века. Только помните, что хорошего опыта у вас тоже много. То, что башня горит, означает чистку. Все ваши тонкие тела в потоке огня, в потоке тиферет. В них сжигается все плохое. Огонь – это показатель трансформации. Огонь-плазма, возникающая, когда что-то сгорает и во что-то превращается. То есть это изменение формы. В данном случае мы видим просто чистку. Башня горит целиком. Огонь, как из вулкана, исходит из горы и прожигает всю башню изнутри, выстраивает ее заново в соответствии с неким эталонным состоянием. Позитивный опыт сохраняется и стабилизируется, а негативный сжигается. Башня стоит на горе. Она означает большой энергетический потенциал. Фактически вы на пике энергии. Для чего вам дана такая сила? Описывают уже другие грифы карты. Гора – это всегда показатель активности, которую дает аркан. В некоторых колодах к этой горе еще идет дорога, то есть человеку открывается некий путь, по которому он правильно движется. В том числе гора может обозначать структуру, например, какие-то заболевания, приобретенные человеком в результате работы кармы. Из башни падают люди. Один – король, в короне, а второй – красиво одетый, в красном плаще, богач. Это значит, что люди, которые зациклились на власти и деньгах, все равно упадут вниз. Для человека инструменты власти и деньги должны быть лишь инструментами для создания чего-то большего. И если этого нет, то человек не выполняет миссию. А если он не выполняет миссию, значит, для системы он чужой. А чужака любая система выдавливает, что приводит к очень плачевному исходу. Падающий король и богач также символизируют, что лживая кармическая власть уходит. Вы начинаете вести себя правильно. Человек, помимо того, что зарабатывает деньги и имеет власть, должен быть еще и гармоничным. Можно иметь просто власть, а можно иметь власть от Бога. Можно просто владеть деньгами, а можно деньгами от Бога. Это разные вещи. Падают вниз те люди, кто приобретают деньги и власть нечестным путем и эмоционально зациклены на том, чего хотят. 16-й аркан благополучно спускает таких людей на землю, дает им возможность действовать правильно. Грехи прощены, суть в этом. То есть здесь продолжается чистка. Многие боятся, что потеряют деньги или власть. Но глиф означает, что вы теряете чувство важности по отношению к власти и деньгам, снимаете зацепление, убираете фиксацию на них. К примеру, если вы зацикливаетесь на деньгах, как богач, то вас легко запугать и вами можно манипулировать. С 16-м арканом вы осознаете, что деньги – абстрактный ресурс, которого может быть сколько угодно, и не фиксируетесь на нем. Именно поэтому вы можете стать очень богатым. Глиф «Золотые блестки, падающие с неба», как раз указывает на это. Дальше мы видим облака. Их много, и они символизируют многовариантность мира. Молния может тебя настичь откуда угодно. Вдруг из прошлого долетает какой-то выстрел, или неоплаченный долг, или злое слово тебя находит, и удар случается, откуда не ждешь. Облака – это прежде всего аспект воздушности. В любом аркане, даже водном, очень часто есть облака. Это показатель того, что многовариантность бывает даже в прошлом и позволяет вам в 16-м аркане работать с переписыванием того, что уже произошло. Умение в воде включить воздух – очень сложная практика. Вы реально способны изменить воспоминания, а не представить вместо них глюк. Это делается как раз через глиф «Облака». Золотые блестки обозначают деньги, которые даются, когда человек чист. Золотые капли на карте – это на самом деле не деньги, выпавшие из карманов летящих вниз людей, а глиф – золотой дождь. Он означает деньги, которые вы получаете. Настраиваясь на этот глиф в 16-м аркане, вы не теряете материальное благо, а приобретаете. Это деньги, которые вам платят, если вы гармоничный человек. Если дошли до тиферет, то вы уже гармоничны, и вам в любом случае будут платить системно, потому что вы находитесь на своем месте. Настройка на золотой дождь активирует ощущение реализации предназначения. Вы делаете свое дело, и за это вам платят. Золотая корона на вершине башни означает очень активную сахасрару. Человек очень умен, и здесь он мудр и разумен, связан с нужными эгрегорами. Он действует по предназначению, когда прошел это чистилище. В психологии, к примеру, корона означает ЧСВ – чувство собственной важности. По сути, несоответствие того, кем ты себя представляешь, и реальности. Всем магам присуще чувство собственной важности, особенно начинающим, в первые 2-3 года практики. Это нормально, и это эволюционный процесс. Здесь реально нет ничего плохого. Это показатель того, что человек наконец-то отделился от толпы и начал заниматься собой. Плохо, когда такое состояние затягивается на десятки лет. Тогда ЧСВ начинает фактически блокировать развитие человека. Вот тут корона как раз и слетает. Условно вместе с глифами «Король» и «Богач», которые также падают вниз. ЧСВ убирается, человек выходит на новую точку восприятия – мудрость. Вообще 16-й аркан очень мудрый. Когда человек приходит именно к мудрости, он начинает адекватно воспринимать себя в мире и сам мир. Он понимает и признает, что реально может, а что нет. 16-й аркан позволяет идти вперед именно шагами. Сейчас я могу вот это, потом это, а скоро смогу это. Молния – это самый страшный глиф. То, что в 16-м аркане обычно называется воздаянием, означает резкое воздействие. Здесь тот же самый огонь, что и в башне, просто более концентрированный, точный и более резко направленный, то есть достаточно стремительная чистка. Это сигнал к изменениям, более точечный удар. Вы входите в прошлое, и там карму начинаете лечить. Если огонь чистит просто в целом, то молния позволяет детализировать воздействие. Для сравнения. Если вы что-то режете ножом, это огонь. А если взяли скальпель, то уже молния. Она отражает боевой аспект аркана, с помощью которого в случае нападения можно наказать обидчика. Во многих случаях молния бьет с облака. С одной стороны, можно спрятаться. Но всегда это многовариантно. Когда включаешь аркан, раскачиваешь его, и если есть какой-то агрессор, на которого посылаешь молнию, то ударить молния может как угодно и почему угодно. Молния достаточно жесткая, в ней много накала. Она действует болезненно, но оказывает положительный эффект. Обратите внимание, что в 16-м аркане вообще нет эмоций. Если вам хочется кинуть кому-нибудь молнию, значит, вы не вошли в аркан. Более того, если вы на эмоциях отправите молнию человеку, который хорошо подключен к системному сигналу, плохо будет скорее не ему, а вам. Итак, суть аркана в том, чтобы вычистить плохую карму и стать гармоничным человеком, настроенным на предназначение и твердо, как скала, идущим вперед. 15-й аркан. Аркан притяжения всего. Самый масштабный. Позволяет решать проблемы по здоровью, продолжению рода, взаимоотношениям, финансам, предназначению, аспектам власти. Глифы заклинания. Карта разделена на две части. Нижняя часть – материальный мир. Верхняя часть – астральный план. Глифы. Камень означает связь с сефирой Есот, причем очень сильную. Есот здесь очень материально. Возникает связка с Малькут. Базовое значение камня – все материальное. Особенность этого глифа в том, что он делает материальным что угодно. Обычно духовное развитие – это нечто абстрактное для человека. В этом аркане, напротив, все обретает форму именно потому, что аркан относится к центральному столбу, а это земля и огонь. Когда мы со стихией земли связаны, это форма. В воздухе идея просто промелькнет, а земля ее доведет до ума. Без земли не может создаться форма, проявиться что-то в материи. Будут только мечты и фантазии. Есот – это и есть сама земля. 15-й аркан же делает духовное развитие реальным. Вы начинаете все чувствовать. Тело теперь ощущается очень сильно, каждой клеточкой, и внутри, и снаружи. Вначале чувствительность очень сильно возрастает, и бывает, что это доставляет некоторый дискомфорт, потому что человек привык ничего не ощущать. А тут стал чувствовать все. Свои руки, ноги, кожу, положение тела, то, что происходит внутри тела. Ощущения становятся плотными, густыми. К примеру, если у вас есть напряжение в плечах, то в 15-м аркане вы почувствуете, что на них лежат кирпичи, и начнете осязать одежду, которая на вас надета. При этом вы воспринимаете все энергии. Например, вызвали духа в 15-м аркане и сможете его почти потрогать, настолько плотно он будет ощущаться. Если вы отождествили себя с глифом камень, то осознаете свою плотность и уверенность в себе, некую значимость. Здесь очень много стихий земли. Ваши связи, их символизируют цепи. Все люди, которых вы знаете, которые знают вас, сразу начнут ощущать вашу важность, почувствуют зависимость от вас, не смогут без вас никак. Другое название этого аркана – зависимость. В самом начале при настройке на глиф камень возникнет специфическое ощущение. Вас будто придавливает к земле. Вы оказались в теле с двумя глазами, двумя руками. Вас заключили в эти рамки – ограничения. И вы здесь ничего не можете сделать. Загрубление, привязывание к миру, стягивание – это и есть камень. Когда вы прокачаетесь, это состояние уже не будет беспокоить. Тем, кто начинает проходить 15-й аркан, кажется сначала, что он слишком грубый, тяжелый. А глиф камень создает материальное ощущение присутствия здесь и сейчас. Цепи тут две. Одна соединяет мужчину и камень, другая идет к женщине. Они символизируют связи, их уплотнение, усиление. Связь духа с материей, связь человека с другими людьми, связь с материальным, связь между тонкими телами, объектами. Любая связь и есть этот глиф. Совместно глифы цепь и камень позволяют притягивать и удерживать объекты. Количество клиентов, денег, вещей, последователей. Цепь будет означать связь со всем этим, а камень – то, насколько вы можете все удерживать, какова ваша энергетическая масса. Чем-то похоже на силу гравитации. Чем тяжелее, массивнее объект, тем сильнее он тянет к себе все остальные вещи, менее тяжелые. Глиф камень – это как нейтронная звезда, черная дыра, очень плотная масса энергии, которая тащит к себе все остальное. Цепь также позволяет удерживать людей, материальные ценности, все притягивать. Цепь – это серебряная нить. В традиции индуизма это кундалини. Человек через серебряную нить привязан к земле. Мужчина и женщина – в первую очередь развитие сексуальности, плодовитость. И логика, и интуиция здесь открыты. То есть у человека оба полушария мозга работают на полной мощности. Мужчина – разум, добытчик, который выполняет активные действия. Его вытянутая правая рука означает, что он дает женщине благо. Горящий хвост мужчины – показатель того, что человек находится в движении. У него много энергии. Глиф мужчина – состояние, когда вы не можете не делать. Рога и красные волосы мужчины означают, что у вас повышена мыслительная активность. Рога символизируют интуицию или связь с сигналом системы. То есть вы чувствуете и понимаете, как правильно делать, видите свое предназначение. Связь с тиферет. Женщина – это более пассивный глиф, который означает накопление энергии. Мужчина находится в активной фазе. Он деньги заработал и выдал женщине. А та принимает и копит. Первичное значение глифа – привлечение мужчин, чтобы они что-то дали. Рога и голова женщины указывают на интуицию, умение выбрать правильного мужчину, чтобы родить от него здоровых, сильных детей. Если женщина не знает, какой мужчина ей нужен, этот глиф уберет все сомнения. Хвост у женщины в виде лозы. Она дает плоды, то есть рожает. У нее все хорошо со здоровьем. Она способна родить много детей. Причем в любом возрасте. И все будет нормально. Любые виды бесплодия связаны с тем, что этот глиф не работает. Глобально лоза означает не только детей, а вообще любые плоды, благо и умение их притянуть. В целом глифы камень, цепи, мужчина и женщина. Глифы физического мира, полностью его описывающие. В момент зачатия душа ребенка притягивается сюда, в физический мир. Это глиф-цепь, так называемая серебряная нить, и закрепляется здесь, за камень, фиксируется в нашем мире. То есть с 15-м арканом мы сталкиваемся в первую очередь тогда, когда попадаем в этот мир, в момент зацепления души с физическим планом. Бафомет сидит на камне. Бафомет – бог, некая сила, дающая вам власть. Это сексуальная энергия, которая развелась во всех чакрах. Вообще 15-й аркан очень сильно связан с сексуальной энергией. Телесные энергии здесь начинают сублимироваться. 15-й аркан именно повышает выработку сексуальной энергии. Все тело активно выполняет свои функции, становится очень живучим. К примеру, вы порезались. На следующий день уже раны нет, сразу затянулось. То есть все быстро заживает и восстанавливается. Та самая сексуальная энергия, которую вы выдаете, как раз и лечит, материализует здоровье в человеке. Здесь ее становится очень много, даже слишком много, непривычно много. Также в голове идет исправление блоков по поводу 15-го аркана. Ноги у Бафомета волосатые, и он не просто сидит на камне, а еще и впился в него когтями. Это показывает желание жить. 15-й аркан по свойствам полностью противоположен стихии смерти. Когда есть 15-й аркан, нет смерти. Когда есть смерть, нет 15-го аркана. Они друг друга замещают. Так что чем больше в человеке этого аркана, тем он дольше живет, тем более он живуч. И ноги, которые впились в камень, зацепление за материальное, и оно очень сильное. Это настройка на природу, тестостерон, фиксация на жизненной энергии. Ваше тело, ваша гормональная система заставляют вас жить. Упитанный живот означает, что вы все копите, у вас становится всего много. В этом Бафомет похож на Ганешу и других богов, связанных с деньгами и богатством. Живот – глиф, который означает, что вы всегда сыты, у вас много еды, денег, есть недвижимость, машина и так далее. Вы – хозяин, и все это ваше. Представители Ордена Тамплиеров на процессе в 1307 году обвиняли в том, что они поклонялись Бафомету. Судя по тому, что этот орден был самой богатой религиозной организацией, у него даже короли деньги занимали, рыцари-храмовники хорошо проводили 15-й аркан. Живот как бы символизирует желание. Человек всегда хочет чего-то еще, потому что он завис на ощущении кайфа от власти и все время стремится получить еще больше. Когда ты постоянно получаешь, то оказываешься в потоке и уже ничего не можешь поделать. В глифе «живот» появляется ощущение. Чем больше у тебя денег, тем сильнее хочется еще. И очень сложно избавиться от этого. В 15-м аркане деньги и духовность становятся единым целым. И вы понимаете, если у вас будет много денег, тогда вы сможете реально кому-то помочь. Вы начинаете осознавать, что на самом деле духовности как таковой и нет. Есть сила и власть. Власть дана вам откуда-то сверху, и вы можете управлять силой. У вас есть некая свобода, и вы вольны делать, что хотите. Итак, в глифе «живот» увеличивается материальное благосостояние, появляется мотивация к тому, чтобы богатеть. И вы начинаете понимать, почему у кого-то есть деньги, а у кого-то нет. По теории 15-го аркана, желание человека само по себе является энергией, данный ему для того, чтобы он получил то, что хочет. Например, если вы хотите дом, значит, у вас есть энергия, чтобы его купить. То есть вы можете заработать на него. 15-й аркан говорит: если я хочу, значит, это будет. Так что желание в 15-м аркане надо испытывать постоянно. Если вы хотите, значит, вам дали силу. А если блокируете желание, значит, силу отнимаете. Поднятая правая рука, жест благословения, означает благословение, власть над умами. Вас слушают. Как вы сказали, так и будет. Как вы сказали, так и правильно. Так как вы связаны с Тиферет, то все, что вы говорите, это системный сигнал. Можно сказать, вы говорите от имени Бога, и вас реально начинают слушать. Здесь все ваши слова и советы становятся истиной в последней инстанции, воспринимаются сразу как правда. Человек, которому вы что-то объясняете в этом глифе, не фильтрует информацию, а сразу ее поглощает, соглашается с ней. Рука с факелом означает, что вы имеете власть достаточную, чтобы вызвать всплеск энергии, можете заряжать других. У человека появляется больше огня, вы будто смогли ему хвост зажечь. Глиф «факел» позволяет вам заряжать других энергией, мотивировать их, создавать у человека внутреннее горение, которое переходит в действие. Благословение и факел вместе дают идеальную власть. С одной стороны, вас слушаются, с другой – от вас еще и подзаряжаются, мотивируются к действию. Борода означает, что при желании вы можете быть невосприимчивым к информации. Тут чакра Вишудха. Как говорится, попробуйте меня чему-то научить. В этом состоянии вы чувствуете себя самым крутым и всезнающим, так что не воспринимаете внешнюю информацию. Если у вас есть глиф «борода», то что бы вам ни говорили, это не действует. В том числе ни порчи, ни попытки наехать, развести на эмоции, спровоцировать на какие-то бездумные, невыгодные вам действия, неразумные решения. Борода от этого всего защищает. Уши – это яснознание, яснослышание, ясновидение. В 15-м аркане вы знаете все и про всех. Причем вы получаете информацию как напрямую, благодаря интуитивному пониманию ситуации, так и от помощников, которые тут же возникают. У вас появляется много знакомых, образуется много связей. Люди обо всем будут вам сообщать. Даже если кто-то думает, что делает что-то у вас за спиной – к вам все равно придет информация об этом. В 15-м аркане, если вам важно что-то знать или быть в курсе новостей, какой-то ситуации, вы всегда притянете к себе информацию. Глиф «уши» означает, что от вас не скрыть истину в принципе. Для вас нет тайн. Бафомет объял всю планету, всю Вселенную. Ему доступны все энергии. Это и символизирует крылья. Он есть везде. Он может прилететь куда угодно, умеет смещаться в пространстве, делать астральные выходы. И человек, включенный в 15-й аркан, также себя чувствует. Он выходит в тонкие планы, смещается в пространстве, расширяет сознание. Вы можете включаться в различные энергии, в потоки, в духов. По частотам вы способны взаимодействовать и с ангелами, и с демонами. Вы вездесущие. Рога означают связь с Тиферет и Есот, то есть идеальный сигнал, информацию о том, как должно быть в идеале, предназначение. Здесь вы понимаете, надо ли делать что-либо сейчас, то есть адекватно ли действие пространству или нет. Это может означать два варианта. Первый – человек включается в эталон и становится гармоничным, соединяется с Богом. Второй – человек может согнуть рога и выключится из системного сигнала. Тогда он начинает творить, что хочет, что изволит его эго, а не Бог. Это глиф черной магии. К примеру, разные деструктивные культы и секты – это как раз рога. Те ситуации, когда само учение изначально не связано с красотой, дисгармонично, поэтому его не должно быть, хотя оно есть. Рога опустились, связи с системой нет. То есть 15-й аркан позволяет вам и быть гармоничными, идеальными, соединяться с пространством и создавать свой отдельный мир, который не вписывается в рамки социума или мира в целом. Вы можете быть правой рукой Бога и делать, что положено, а можете игнорировать нормы и поступать так, как вам вздумается. Последнее и называется черной магией. Мы же в рамках изучения 15-го аркана включаемся в Бога и за счет этого становимся гармоничными. Перевернутая пентаграмма означает власть духа над материей. Это глиф, связанный с материализацией мысли. В нем ваши мысли реальнее, чем даже какие-то действия, и сразу влияют на мир. За счет того, что аркан содержит в себе и астральный, и эфирный планы, любые эмоции, мысли, образы быстро спускаются по этому каналу и материализуются. Очень опасны люди, вошедшие в 15-й аркан и проявившие глиф пентаграмма, но не способны себя контролировать. Здесь нужно очень аккуратно думать и желать. Мечты наши сразу воплощаются, действие не откладывается на потом. Перевернутая пентаграмма – достаточно древний символ. Он существовал задолго до того, как его переняли сатанисты, и не связан на самом деле со злом. Изначально такая пентаграмма символизировала нисхождение духа в материю. Имеется в виду, что некий дух воплощается в плоти. То, что зародилось как идея, становится реальностью. Этот символ общий для всего 15-го аркана. Рога плюс пентаграмма – привязка к сефире-тиферет, знание своего предназначения и то, что все четыре стихии запитывают эфирное тело человека энергией. Происходит реализация предназначения при запуске вектора развития. 14-й аркан. Аркан дает возможность трансформации любого вещества. Аркан в первую очередь используется для целительства. В ситуациях он не очень результативен, так как дает много побочных эффектов. Глифы. Ангел. Системное сознание – некая высшая сила, осуществляющая трансформацию. Он в одежде, значит, включено сознание. Одна его нога на суше, другая в воде. Это растяжка во времени, в прошлое и будущее. Правая нога – алхимическая традиция. Левая нога – опора на технике. Система опирается и на берег, и на воду. Вода – это время, а время – главный катализатор трансформации. Без учета времени трансформация будет очень кратковременной. Ангел не на дороге, а сошел с нее в воду. То есть он не фиксируется на социуме, он отстраненный, святой. Он отказался от любых фиксаций, его ничто не держит, поэтому сознание становится пластичным и может что-то трансформировать. То, что ангел одной ногой зашел в воду, означает, что он чувствует время, его сознание растягивается по времени. Закрытые глаза ангела указывают на внутреннюю работу над собой. Это символ того, что внешнее не важно, и что любую трансформацию надо начинать с себя. Одежда белая обозначает эфирное тело и показывает, что все это алхимическое делание совершается при участии высшего плана. Одежды чистые и присборенные в районе горловины, тела собранные, а также длинные. Система очень сильная. Это настройка на идеальное состояние. Нимб – активные мыслеформы, включение логики. Означает, что сигнал, который вы производите, воздействует на систему, то есть на внешний мир. Третий глаз во лбу – солярный символ, некий инструмент, либо высшее сознание, либо божественная энергия, концентрация силы. Золотые волосы – связь с системой, активные верхние чакры. Именно этот аркан устанавливает подключку к высшим союзникам, сверхсуществам, ангелам, архангелам и тому подобное, которые помогают в трансформации. Третий глаз плюс волосы. Активность аджны и сахасрары позволяет войти в состояние видения органов, чтобы разложить органы на молекулярные составляющие и что-то с этим сделать. Красный треугольник, повернутый вершиной вверх, в квадрате – активность анахаты в магии означает совершенствующееся человеческое сознание, преобразование в лучшую сторону. Это плоская пирамида и символ того, что дух стремится к Богу. Квадрат – символ стихий. Дух трансформируется посредством стихий. Через этот глиф возможно воздействовать на разные процессы, используя стихии. Пурпурные крылья ангела – расширенное сознание, аспект светлой частотности энергии, позволяющий гармонизировать физическое тело и тонкие тела. Крылья могут обнимать огромные пространства, хоть всю Вселенную или планету. Означают большой потенциал силы и возможность работать с высокими частотами, взлетать. Кубки, переливающие серебро в золото – это самый главный глиф, в котором заключается суть карты. Все остальное – дополнение к нему. Чаши – настройка вашего сознания на состояние изменения материи, причем только в лучшую сторону. Это сосуды, в которых происходит трансформация, то есть некий объем, в котором есть вещество. На карте изображено серебро, которое алхимически должно стать золотом, ведь любая осознанная алхимия направлена на повышение частотности. В верхнем кубке, как в печи, переплавляется множество коконов душ, а второй, нижний кубок, обеспечивает измененному некую форму. Также это трансформация, за счет которой органы оздоравливаются. Заклинание ставится на орган. Он переплавляется и приходит в идеальное состояние. Природа, жизненная энергия, обозначает разные блага, в том числе и получение эликсира молодости. Вода – река времени. Дорога доходит до реки, а ангел стоит в стороне. Это означает, что социальные блага не очень важны. Дорога идет от социума, а на нем нет фиксации. Система стоит спиной к дороге, ведь ей это не важно. Встать на путь будет задачей уже того, кого система трансформирует. Трансформация не отменяет движение по пути и сама по себе не является дорогой. Солнце в виде короны – заветная цель, то, что заставляет людей жить, рассвет или рождение нового. Частично символизирует астрологический фактор, то, что преобразование легче делать днем, частично – показатель активности. Символизирует также Тиферет, путь к идеалу, который есть в этой карте. Солнце плюс дорога – трансформация самого человека как состояние. Горы – потенциал энергии, а также энергетическая активность при включении в аркан. 13-й аркан. Аркан дает власть над жизнью и смертью человека. В энергетике это проявляется как обнуление различных структур, блоков, деструктивных программ, ситуаций, а в теле усиливается механизм регенерации. Глифы. Ангел смерти Азазель. Всадник – скелет в доспехах. Часто его изображают с плащом. Он показывает на тот системный сигнал, который проходит сюда. Смерть ищет среди живых. И этот системный сигнал работает всегда. Но человек в аркане предельно защищен. Если использовать этот аркан не для бегства от смерти, а как защитную позицию, то это самая сильная защита, которая бывает. Любое негативное воздействие на человека в 13-м аркане обнуляется. Защиту не пробить. Одна из настроек – это когда вы садитесь на коня, укрываетесь плащом Азазеля и скачете с ним. Тем самым можете просмотреть или пройти любые жизненные передряги безболезненно. Смерть защитит лучше всего. Железные доспехи – сила и защищенность. Каска с пером – смерти разрешено все, что не запрещено. То есть ангел не инициирует каких-то действий, он просто несет в себе качество обнуления. Белая лошадь с красными глазами – это всегда дух, это динамика жизни. Здесь он изображен с поводьями, которые направляют лошадь. Мы решаем, что нам надо или не надо. Маг 13-го аркана должен всегда двигаться интуитивно, ловить сигнал и действовать согласно ему. Перед лошадью разные люди, которые символизируют то, что перед смертью все равны, и все почести, заслуги, накопления не имеют никакого значения. Сигнал работает не так. Это аркан-уравнитель, который сравнивает души, а не материальные формы. Маг 13-го аркана может этот процесс смерти замедлить или, наоборот, ускорить. Река с кораблем – это река Стикс с зелеными берегами. Переход – время. Перейти эту реку можно только после смерти, либо став магом, но там другое временное измерение. Горы – это огромная временная сила, которая есть в мире мертвых. Самые большие деньги в мире мертвых и самые богатые божества, управляющие миром мертвых. Но одновременно они самые сильные и самые потаенные, и их надо изучать. Основная часть работы в мире мертвых – это умение в него включиться. И чем больше своих частей вы найдете там, чем сильнее вы себя соберете, тем мощнее станете, поскольку так вы находите богатство, которое там спрятано. Во многих случаях это просто контакт с миром мертвых. С ними можно общаться, брать защиту, учиться. Это будет позиция железного воина, который несется вперед. Смерть – это всегда движение, и ее энергия самая динамичная. По качеству этой энергии больше всего у детей, при этом она очень нежная. Эти энергии очень затягивают. Флаг, развернутый вперед, характеризует умение вести за собой. Смерть ведет за собой людей, и часто ее ждут как избавительницу, особенно когда человек сильно страдает. Заходящее солнце – закат жизни. В мандалах аркан применять не рекомендуется, потому что он все обнуляет по энергии и информации. Он комфортный и легко затягивает. Зафиксироваться в нем невозможно. 12-й аркан. Аркан позволяет вызывать магов высокого уровня для решения каких-то задач. Лечение, когда непонятно, как лечить человека, можно создать в мандале пространство, в которое приходят великие целители и лечат его. Можно сделать мандалу 12-го аркана для себя, чтобы в моменты работы с людьми маги высокого уровня лечили через нас. В этом случае мы описываем там себя, тех, кто приходит, и те случаи, когда они должны работать. Обучение, когда маги высокого уровня обучают за счет ситуации и других людей. Но есть сложность в интерпретации информации. Глифы. Повешенный человек. Материальность. Здесь идет акцент на физическое тело, которое благодаря высоким частотам начинает улучшаться. Надо сказать, что в традициях достаточно много подвешенных героев, богов. Например, Один, который пригвоздил себя копьем вниз головой к ясеню Игдрасиль. Человек находится в неудобном положении, концентрируется на материальность своего тела и сосредоточен на той силе, которая его поддерживает, на живых силах природы. Причем эти силы входят через ноги, и их концентрация идет на Муладхару. Они на нее замыкаются. Благодаря большому высокочастотному разгону тело начинает трансформироваться. Если мы вспомним традиции, то человека, его астрального двойника, обозначает пентаграмма, и каждый луч пентаграммы соответствует определенной стихии, а стихия производит определенное намерение для сознания человека. Верхняя часть пентаграммы, где представлена наша голова, изображалась всегда символом духа, колесом или кругом, в котором 8 спиц. Если встать спиной к пентаграмме, то правая рука – это изображение символа огня, треугольника вершины вверх. Дальше – земля. Правая нога и треугольник вершины вниз, с поперечной чертой. Левая нога – это вода, треугольник вершины вниз. И левая рука – это стихия воздуха, треугольник вершины кверху, с поперечной чертой. Дух главнее всего. Левая рука – воздух, обозначает знание. Левая нога – ступня, обозначает молчание. Человек молчит, то есть это не нога действия, а правая нога. Стихия земли как раз обозначает действие. Правая рука – желание, и опять возвращается к духу. Если перевернуть пентаграмму, то дух уходит вниз. Человек подвешен за левую ногу, которая не является действием. Правая нога согнута под углом, то есть не движется. Человек в этом аркане бездействует. Казалось бы, ни делание несовместимо с боевой магией, но на самом деле это основная ситха. Способность, которую человек получает. При взятии аркана – замереть, не действовать, потому что иногда в какие-то процессы и ситуации должны вступить силы, намного нас превосходящие. Более того, существуют в разных традициях, Например, в культовых основных религиях люди, которые правильно используют молитвы, молятся не со страхом, а входят в состояние. Тогда нельзя мешать Господнему промыслу. Основная ошибка при работе с арканом – люди начинают энергетически помогать. Это значит, что правая нога включается в действие. Но поскольку человек висит вниз головой, то своей помощью мы будем просто колебать воздух, создавать помехи, и результата, скорее всего, не получим. Поэтому повешенный человек – это жертва, понимание того, что есть другой мир и другое пространство. Эта жертвенность открывает портал в так называемую страну Магонию, туда, где живут маги. Магами можно назвать ангелов, святых, богов разных традиций, культовых личностей любой религии, высоких предков, любых высших иерархических существ, тех людей-подвижников, которые умерли, совершив какой-то духовный подвиг, то есть ушли из нашего плана более высоко. Например, Николай Угодник, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Ксения Петербургская. Но не навоко-канонизированные, вроде семьи государя Николая. Сюда же можно отнести и практически все то, что является сущностной основой любых эзотерических направлений. Погружение духа в материю должно давать два состояния, две ситхи – сатари и самадхи. Сатари – состояние для молитвы или даже молитва, не просто произнесенные слова, а когда человек полностью верит в то, что говорит, не препятствует и никак не действует, а просто проговаривает, либо вызывает кого-то, либо обращается к кому-то. Это происходит само. Самадхи – выход в то пространство, где сознание человека само включается в магонию. Это состояние самадхи позволяет сделать очень интересную вещь с сознанием человека. И, естественно, тело тоже преобразовывается. То есть тело и сознание человека становятся проводником. Самадхи – это состояние, когда твое тело и сознание являются порталом, через который может проявиться высокочастотное существо – бог, ангел, святой, предок и так далее. И работать с ситуацией здесь и сейчас вместо тебя – или по твоей просьбе. Дерево – это поддержка высших сил, древо Сефирот. Интересно, что оно Т-образной формы. Есть некая крыша сверху. На крест тоже немножко похоже. Но, тем не менее, это перекрывание нашего разума в понимании человека. То есть разум наш сейчас не будет нам мешать. С одной стороны, фигура мужчины – это разум, логика. Но с другой стороны, перекрыто его действие. Растительность – производительные силы природы, символ достатка. Золотой ореол вокруг головы – это активность аджны и сахасрары. Это похоже на символ духа и солнца, расширение сознания, контакт сознания с другими магами. И через сознание, через это солнце, они будут проходить в наш мир. И если человек начнет действовать, то есть дрыгать своей правой ногой, то ничего не получится. Перекрывается канал – и обратно к этой высокочастотной сущности уже невозможно вернуться или невозможно какую-то работу совершить. Самадхи – это состояние выхода в магонию, соответствующее святости. Состояние святости свойственно людям, лишения, мытарства которых мы меньше всего помним, но помним их возможности. Если он святой, значит, он может, значит, у него есть какой-то контакт или через него кто-то другой может. Одежда – голубая и красная. Красная энергия идет сверху. Через ноги она выводится в тело. То есть у человека много энергии. Но при этом чакры расположены наоборот. Значит, вся энергия скапливается в голове. Поток идет сверху вниз. Надо накопить энергию там. Голубая рубашка показывает, что работают верхние чакры. Красные штаны говорят, что работают нижние чакры. В данном случае Муладхара – означая эффективность воздействия как на ситуации, так и на здоровье. И сами по себе цвета, как заклинание того, каким образом должна распределяться энергия. То есть где должна быть энергия ментальная, где должна быть энергия активная. 11-й аркан. Аркан дает состояние правильности. В нем можно прописать человека в нужном эгрегоре, чтобы он там был своим. В нем можно зафиксировать хорошую эгрегориальную защиту, потому что полностью соблюдаются правила этого эгрегора. Он делает человека устойчивым, позволяет хорошо лечить, потому что можно прописать то, что убирает все несоответствующее состоянию Адам-Кадмон или просто здорового человека. Также можно лечить психику. Минус – сложно прописать удержание человека в эгрегоре, чтобы он действовал исключительно по этому эгрегору. Глифы. Красная одежда. Это показатель того, что аркан имеет именно физический аспект. Красная одежда всегда указывает на то, что он отражается на теле, которое отреагирует, если будет нарушение, и символ того, что человек – существо все-таки материальное. Женщина – интуиция. Она сидит, это всегда устойчивая поза. У нее устойчивый трон или каменный стул. Женщина символизирует интуитивное состояние. То есть интуитивно человек знает в аркане, что прав. Брошь застегнута у шеи. Этим обозначена вишудха. А это означает, что женщина думает, и любая мысль влияет в том числе и на физический план. Два столба символизируют аспект физического знания. С камнем голубым золотая корона – это, во-первых, активация верхних чакр, а во-вторых, именно это – умение включиться в нужный договор через корону. Открыт третий глаз, и мы можем повлиять абсолютно на любые события, именно потому, что станем главными и сформулируем свой закон. Человек, у которого хорошо отработан 11-й аркан, может вообще не обращать внимания на внешний мир. У него действует договор. И по этому договору все вокруг развивается как надо, то есть закон соблюдается. Зеленоватая, но в некоторых колодах рисуют золотую, накидка. Это символ вишудхи, символ того, что человек умеет включаться в различные знания, особенно разных народов, сословий. Он подстраивается под эти знания и может на них воздействовать. Вишудха выделена красным цветом, что показывает, любая наша мысль может влиять на физический план. Мы подумали, и это случилось. Занавес – это иллюзия. Это всегда то, что закрывает реальность. Человек видит занавес и думает, что это настоящий мир, реальность. Хотя здесь как раз занавес. Мир скрыт за ним. И человек в 11-м аркане знает, какой на самом деле реальный мир. Ни шторка, ни занавес. И даже если мы не видим, мы знаем точно, что на самом деле происходит. Нога в обуви показывается из-под одежды. Здесь мы как бы наступаем на мир. Мы строим мир для других. Ступенька – это некая иерархия, где человек чуть выше социума, и он решает, что правильно, а что неправильно. Весы – основной атрибут. Мы определяем по весам, что правильно, мы взвешиваем. Вплоть до того, что можно взвешивать и слово правильно или неправильно. Ну и меч, как символ того, что все будет так, как мы решим. Одежда плюс накидка дает состояние стабильности, наполненности, силы. Накидка плюс столбы – частично. Плюс меч – частично. Дает возможность войти в эгрегор и получать всю информацию из эгрегора. Меч дает потенциал эгрегора. Итак, устойчивая поза, эмоций нет никаких. Вы должны быть готовы к активному действию. Сексуальная энергия сублимируется, гонится снизу вверх. При этом возникает ощущение стержня, в который вас вставили. Вы находитесь как бы в законе. Вы уже не сами по себе, а становитесь очень жестко позиционированы. Ваше положение при этом незыблемо. 10-й аркан. Аркан применяется в тех случаях, когда человек не знает, что ему делать или что-то лучше не делать. Аркан запускает процесс перекидывания человека в другую вероятность. Здесь запускается колесо фортуны, которое делает человека в другой вероятности таким-то, например, здоровым. Надо учитывать, что обычно человек смещается в какую-то ближнюю вероятность, поэтому нужно толкать его дальше. Можно быстро поменять ситуацию. Глифы. Три магических крылатых животных – бык, лев, орел. Плюс ангел с крыльями и книгой. Расширение сознания на четыре измерения. Плюс время и включение верхней чакры. Это принцип сфинкса. Знать, молчать, хотеть, делать. Глифы, как заклинания, вводят мастера аркана в определенное вероятностное пространство чего-либо. И можно работать с какой-то ситуацией во всех четырех реальностях или в какой-то одной. Книги – завязка аркана на информацию, просчет вероятностей. Эта информация открыта, знаки системы понятны. Облака – показатель многовариантности событий. Это хаос, и аркан может не очень хорошо отразиться на тонких телах. Для включения в этот глиф нужно иметь хорошую энергетику. Колесо фортуны, часы Тарота, обозначает систему, частью которой человек является, умение менять ситуацию. Цвет карты. Голубой. Говорит о том, что работают верхние чакры, в данном случае сахасрара. Змея Аспид символизирует людей, обладающих мудростью, змеиной хитростью, ловкостью и вертлявостью. Змея ползет вниз, что говорит о том, что если знания употребляются во вред системе, то неизбежно падение вниз. Кеноцефал – человек с головой собаки. Обозначает людей-работников, придавленных системой. Это символ человеческих эмоций, либо символ животного существования. Кто живет так, тот оказывается под катком. Если он начинает действовать согласно системе, то поднимается выше. Колесо фортуны крутится таким образом, что змея падает вниз, а кеноцефал поднимается вверх. Сфинкс с мечом – это сознание системы. Он наверху, играет роль судьи, и он же вращает это колесо. Это главный датчик системы, который считывает информацию о том, насколько человек соответствует системе. Он сравнивает то, что есть у человека, и то, что должно быть у него согласно закону системы. Сфинкс дает возможность управлять и находится на вершине этого колеса. Меч – это символ энергии. Магу 10-го аркана нужно иметь очень большое количество энергии, чтобы поменять реальность. Для того, чтобы взять этот аркан, надо соединиться с системой, расширить свое сознание, включить верхние чакры и затем разделить себе плохое и хорошее. Тогда хорошее в себе начинает активизироваться. Идет настройка на везение и вхождение в закон. Девятый аркан. Девятый аркан вводит человека в состояние, когда он замолкает внутри себя, находится в гармонии со своим внутренним миром. Аркан сложный. Он позволяет воспринимать весь мир как отражение себя, позволяет понять себя. Аркан действует хорошо, когда человек слишком много эмоционирует. Глифы. Пожилой человек – мужчина со светлыми волосами и бородой. Светлые волосы – это чистые верхние чакры. Тут и Вишудха одновременно защищена светлой, чистой бородой. Темные одежды на одних картах рисуют черный плащ, на других – серый. Говорят о том, что человек в таком состоянии, что он постоянно набирает энергию. Девятый аркан постоянно усиливает тонкий план. Включение в него обрекает на то, что энергетика человека, его астральный план, все больше и больше будет принимать энергию. И это будет происходить постоянно. Посох всегда обозначает опыт. А поскольку посох очень длинный, он выше головы, значит, опыта очень много у человека. Причем это не количество прожитых лет, а умение преобразовывать все прошлые события и ситуации в опыт. Недаром мы обиды прорабатываем, отрабатываем карму. Пока жизненные события человека тревожат его, не давая двигаться дальше, он еще не прошел девятый аркан, поскольку в девятом аркане это уже переварено. Фонарь – внутренний свет. В некоторых картах фонарь вовне. Это означает, что человек освещает другим дорогу, готов вести за собой. Иногда фонарь бывает внутри, под плащом, и это означает внутренний свет, внутреннее знание. При этом не обязательно, что человек девятого аркана захочет или сможет им делиться с другими. Посох плюс фонарь дают состояние учителя, несение и излучение внутреннего света. Можно хорошо влиять на ситуацию. Цвет карты. Голубое поле, то есть работают верхние чакры. Дорога. Путь. Это доступ к информационному каналу. Восьмой аркан. Аркан применяется для наполнения человека силой. В целительстве 17-й аркан позволяет обновляться энергии и развиваться, а 8-й аркан дает наполнение без той трансформации, которую дает 17-й аркан. 8-й аркан применяется для отождествления себя с чем-то, поэтому нет смысла использовать его для других людей. Можно с его помощью сделать канал в какое-то пространство, например, в биоценоз. И эта энергия будет на нас влиять. Можно воспринимать карту целиком, без деления на глифы. Глифы. Женщины в белых одеждах. Белые одежды всегда символизируют заклинания чистых помыслов и чистой мотивации. Поэтому в любой ситуации вы должны работать из положительных эмоций, потому что любая негативная эмоция всегда забирает силу. Над головой – знак бесконечности, то есть очень активная сахасрара, и этот знак показывает, что эта сила в ней бесконечна. Венок на сахасраре и анже говорит о том, что это очень высокочастотный аркан, поэтому обязательно у того, кто работает с этим арканом, должны функционировать верхние чакры, поскольку в нем и подсознание активно, и задействуются все прошлые воплощения. Это глобальная сила, и вы становитесь с этими явлениями единым целым. Пояс из цветов показывает включение в жизненную силу, в природу, в наш бесконечный источник. Энергия природы будет постоянно идти через вас в 8-м аркане, и можно в ней фиксироваться, что даст бонус целительского эффекта, а главное – устойчивое состояние. Лев символизирует два аспекта. Почти красная грива является показателем активности нижних чакр, огромный запас кундалини. Женщина держит льва за пасть, сворачивая ему челюсть мягкими пальцами, подчиняя его себе. Это умение подчинить этот огромный потенциал силы кундалини себе. То есть вы всегда знаете, что именно, когда и для чего нужно сделать. Природа – растение на заднем плане. Это символ тех благ, которые вы получаете, направляя силу в правильное русло. Горы показывают вашу активность. Седьмой аркан. Аркан применяется, когда нужно достичь какой-то цели. Все остальное не важно. Аркан немного медленный. Можно соединить с 16-м и 19-м арканами. Глифы. Колесница. Этот глиф достаточно интересно трактуется. И есть такое мнение, что это символ души. Наша душа, запряженная сфинксами, движется, потому что иначе она либо стоит на месте, либо может упасть. И колесница – это средство движения к намеченной цели. А поскольку именно наша душа испытывает эмоциональные терзания и побуждающие двигаться мотивационные составляющие, желания могут быть от души, движение и силы от души, то, возможно, колесница обозначает душу и ее таинственный образ. Также это может быть и образ сознания человека, поскольку оно существует только в постоянном движении. Мертвое сознание – зависает и деградирует. Движение может быть и самопознание. И в мифах, и в сказках, и у разных богов были свои колесницы. У Тора, запряженная козлами. У Фреи – кошками. Перун, Илья Пророк и Иезекииль – все имели свои средства передвижения. Два сфинкса – черный и белый. Сфинкс в переводе с древнегреческого – тот, кто душит, удушает. Известно, что сфинкс, сидящий на входе в Фивах, людей, которые не разгадали его загадку, убивал, удушая. И сфинкс – это символ некой загадки, которую необходимо разгадать, либо погибнуть. Смерть может быть аллегорической, а не физической. Жизнь постоянно загадывает загадки, а значит, сфинкс – вечный наш спутник. С одной стороны, этот глиф характеризует таинство каких-то традиций или сил. Но мы видим, что возничий не просто разгадал загадку, он еще сумел их запрячь. Тот, кто не может разгадать загадку, не мог бы править этой колесницей. Сфинксы говорят о триумфе разума. Когда разум является движущей силой? Это езда не вслепую, это глобальное понимание «куда». А как ехать, используя черную магию или белую? Это без разницы. Главное, что есть путь правильный, а средства не так важны. Кираса – это защитный доспех на возничьем. Во-первых, это естественно. Используя защиту, возничий защищен от всего, поскольку в области базовых чакр присутствует защита, и его движение к цели сопровождается мощной защитой. На возничьем надета корона с восьмилучевой вифлеемской звездой, которая всегда обозначала некую помощь свыше. Это как глаз Бога, указание верного пути. Посредством этой звезды человек может осветить себе дорогу или понять, куда он движется. На груди, в области кирасы, расположено квадратное зеркало. Это заклинание, говорящее, что человек относится к миру так, как мир относится к нему. Буквально зеркалит. Те, кто к возничьему относится хорошо и доброжелательно, будут получать в ответ хорошие и доброжелательные эмоции. Те, кто проявляет агрессию, получат агрессию обратно. Это заклинание гласит, что не так важно, как к тебе относятся, потому что у тебя есть цель, и все отношения следует отзеркаливать и двигаться туда, куда тебе нужно. Поэтому это заклинание, с одной стороны, защита, а с другой стороны, позволяет не растрачивать эмоции, энергию, время на выяснение отношений. Это вне седьмого аркана. На плечах возничьего мы видим маски, доспехи. Одна из них улыбается, а вторая грустит и плачет. Это показывает, что есть эмоции, и они направлены вовне, а внутри – кираса и зеркало. Человек может за компанию поплакать или посмеяться, но это не свернет его с пути. Он вовне может выдать любую эмоцию – улыбаться, плакать, и за маской можно прятаться. Получается прятать истинную цель и все равно двигаться туда, куда тебе надо, поскольку никакая эмоция – тут не имеет значения, кроме той, которая движет к цели. Над колесницей полог из темно-синей ткани, на которой изображены звезды. С одной стороны, можно сказать, что включаться в аркан и размышлять о цели хорошо ночью, когда тихо. Также это может обозначать некие иллюзии, которые над головой, и это все нужно преодолеть. На самой колеснице крылья. Знак Меркурия и часть кадуцея. То есть Меркурий – это удача, позволяющая пролететь на крыльях там, где невозможно проехать. И красный волчок можно трактовать как йони и лингам – символ женского и мужского начала. Либо это сильная и очень мощная раскрутка кундалини в виде волчка. Очень много энергии и у колесницы. Есть удача и в сознании, душе, человека. Энергии также очень много. А само состояние ровное и гармоничное именно из-за того, что уравнивающий символ – кадуцей, и волчок ее выравнивают. Жезл с золотым наконечником в руках возничьего – это символ воздуха и символ могущества, некая волшебная палочка. Это заклинание говорит о том, что человек сам выбирает движение, сам выбирает цель и как ему двигаться к ней. Он может указать на любого сфинкса, либо может указать на вифлеемскую звезду, либо вообще просто вперед, и он помчится. Это полная свобода выбора и действия. У возничьего есть красный пояс с орнаментом. Это говорит о сильной манипуре и воле, причем настолько сильной, что она способна задавить того, кто встанет поперек дороги и будет препятствовать достижению цели. Но возничий добрый и хороший, если никто ему не мешает и не препятствует. Одежды возничьего расписаны алхимическими знаками, то есть человек унизан древними знаниями, которые его питают. Одежда, как глиф, изображает эфирное, астральное, ментальные тела, саму энергетику, она пропитана магией. За спиной возничьего городская стена и крепость, всегда обозначающие социум, но здесь он на заднем плане, что символизирует некий отход от общества. У возничьего есть своя цель. И социум не так уж и важен, хотя цель может быть архиважной и социальной. Река всегда символизирует время. Этот аркан находится в правом столпе сефирот. Это водный столб, обозначающий, как правило, всегда инерцию. С одной стороны, глиф говорит, что во времени есть протяженность, и со временем движение этой колесницы разгорается. Но также приходит понимание, что цели идут из прошлого. Истинные цели, которые проходят на уровне души или Вифлеемской звезды, могут быть вообще из разных воплощений, как миссия, и за это отвечает река. Зеленый фон, природные пейзажи говорят о том, что природные силы имеются у возничего. Он питается природными силами, и энергии у него много. Доспехи плюс зеркало. Здесь можно поставить защиту, отражающую любое воздействие. Колесница плюс сфинксы дают активное движение к какой-то цели, которая описывается в заклинании. Шестой аркан. Аркан применяется, чтобы включить у человека привлекательность и притянуть людей друг к другу, потому что в нем много венерианской энергии. Также на базе шестого аркана можно создать вектор развития для человека или пары людей, включая их в ту вероятность, где у них получаются определенные заклинанием вещи. В целительстве практически не используется. Глифы. Солнце. Символ дня. То, что освещает понимание человека. Шестой аркан дневной. Его легче брать днем. Лучи солнца – получение различных благ, которые даются человеку, когда он идет верным путем. Мужчина и женщина направляются друг к другу, или мужчина идет к тому, что хочет женщина. Благо при этом получают оба. Ангел символизирует некую разумную часть природы. Он или умывает руки, или благословляет. В любом случае ангел, как часть системы, решает и дает команду на притяжение. Разверстные руки ангела показывают, что небеса заключают союзы. Могут свести, могут развести. Глаза у ангела закрыты, то есть никто не наблюдает за соединением и разведением. Оно практически случайно. Либо он просто показывает полярность. Правая и левая рука – это разные полярности. Крылья ангела – расширенное сознание, захватывающее весь мир. Символ энергии инь – синие участки, и ян – красные. Фиолетовый цвет – как их соединение. Также это расширение сознания, когда мир делается частью вас. Это и есть состояние магии. Чтобы работать с какой-то системой или ее фрагментом, эту систему надо накрыть сознанием, сделав ее своей частью. Горящие волосы и фиолетовые одежды ангела. Активная сахасрара. Сахасрара должна сиять, как звезда. Облако – иньская энергия. С одной стороны, это многовариантность, с другой стороны – накопители информации. Женщина – тонкие тела, интуиция в чистом виде, включение анахаты. Иньское пространство – интуитивные, подсознательные качества человека, ощущения, чувства. Женщина живет чувствами именно потому, что чувства – прерогатива энергии инь. Планета Земля имеет иньскую природу – накапливать, рождать, плодоносить. Янскую природу имеют другие планеты, например, Марс, и в целом наша галактика. Мужчина – разум в чистом виде, включение вишудхи. Энергия ян – активность. В них обоих огромное количество энергии. Можно увеличивать и уменьшать интенсивность огней на черном дереве. Активность мужчины. Гора красного цвета – символ сексуальной энергии, дает силу. Ее коричнево-красный низ – склады застоявшейся янской сексуальной энергии. Небо над горой – иньское пространство, напоминающее женские ягодицы, сидящие на горе, когда энергия ян поступает прямо в инь, небо соединяется с землей. Дорога – путь, раздумье. Нет никакой преграды между мужчиной и женщиной и горой. Нет ни реки, ни ям, ничего. Это тот путь, по которому движется мужчина, а движется он туда, куда его направила женщина. Яблоня – древо познания со змеем, за женщиной. Первый аспект – плоды искушения, умение искушать. Второй аспект – роды, то есть рожающая природа. Она говорит о том, что женщине надо хотеть, так как именно ее желания направляют мужчину. Яблоню кто-то должен посадить, поливать, а женщина должна просто срывать яблоки. Яблоки искушения, как кульминацию эгрегора искусителей. То есть женщина может искусить кого угодно, если захочет, всего лишь предложив попробовать яблоко. Змей-искуситель – это, с одной стороны, сексуальность. С другой стороны, даже в геральдике змей или дракон всегда символизировал мудрость. Без мудрости очень сложно жить, а некоторым невозможно вовсе. Самая главная женская мудрость – видеть слабые места мужчины. Но не для того, чтобы критиковать, а чтобы найти и сказать те слова, которые могут направить, простимулировать его на действие. Кого-то нужно сильно разозлить, кого-то погладить по голове, кого-то обольстить, у кого-то сыграть на комплексах. Мужчина и эгрегор-искусителей берут полноценно, когда переключаются на свою внутреннюю женскую часть. Это балансирует энергии и включает противоположности. Горящее дерево за мужчиной. До максимума раскачанная энергия кундалини. Мужчины должны не выращивать цветы и плоды, а умножать энергию. Она и согревает, и обозначает кундалини. И главное, дает понимание этого глифа – активность. Активность – это именно янская энергия. Женщина плюс дерево плюс змей. Усиление женской привлекательности. Мужчина плюс горящее дерево. Раскачивает по энергиям. Ангел плюс облако дает движение и притяжение в разной вероятности. Эту карту можно брать из двух позиций. С позиции женщины, которая собралась завлечь мужчину. И тогда то качество, которое возьмется, будет называться обольщением. То есть это способность обольстить любого и каждого, советовать и направлять. С позиции мужчины, который думает о том, что надо сделать, чтобы женщине, которая рядом с ним, было хорошо. В этом аркане мужчина очень активный. Он обустраивает жизнь для женщины, чтобы она была довольна и счастлива. Пятый аркан. Это аркан обучения себя и других, позволяет управлять духами. Из него идет вызывание учителей, которые обучают. Также можно обучать других людей самим. Он дает раскачку как учителя. Его можно соединить в мандале со вторым арканом и прописать то, что вызываются учителя определенной традиции и обучают ей или транслируют информацию через нас. Глифы. Маг в красных одеждах. Сексуальная энергия распространяется по всему телу и выдается наружу. Настоящий иерофант может убеждать словом, смещать точку сборки, должен обладать огромным количеством сексуальной энергии. Белая полоса с крестами и синей повязкой. Активные чакры анахата, вишудха, сватхистана. При этом вишудха проявлена сильнее, она выдает информацию. Чакры указывают на то, что тело сбалансировано по стихиям. Точки сборки ниже вишудхи опускаться не может. Тройная золотая тиара означает, что сахасрара очень активна и работает на трех уровнях – физическом, астральном и ментальном. Это расширение сознания и прием системного сигнала, влияние мыслью и словом. Крест и иерофанта в одной руке – влияние и реализация на физическом, астральном и ментальном планах. Поднятая правая рука – благословение, знак того, что люди будут делать то, что он велел. Можно благословлять на удачу и на прибыль. Сидячая поза означает спокойствие и уравновешенность. Два столба – это обоснование закона, физическое и духовное, эзотерические и экзотерические знания, которые он передает через подсознание людей. Ступенька – это отделенность от толпы, субординация. Ключи Святого Петра являются символами ада и рая, символизируют собой мучение и блаженство, в его власти решать, что хорошо, а что плохо. Он может открыть двери и в рай, и в ад. Люди – две фигуры. Управление людьми светской и духовной власти. Ему подвластно все – и знания, и власть, и деньги. Люди верят иерофанту, потому что не поверить невозможно. В пятом аркане нужно очень внимательно относиться к словам, ведь то, что говорится людям, будет происходить. Это и есть способность рисовать картину мира для других, умение передавать ее людям, управлять ими. Четвертый аркан. Аркан применяется, если нужно усилить власть над людьми. Это проявление Юпитера, Умение руководить. Можно прописать человеку карьеру. Аркан используется целиком. Глифы. Красный цвет аркана завораживает. На него хочется смотреть. Возраст императора определить сложно. Волосы то ли золотые, то ли седые, но лицом достаточно молодой. Человек в красных одеждах обладает огромным количеством сексуальной энергии. Столько сексуальной энергии, сколько находится в четвертом аркане, не содержит ни один другой аркан. Нигде нет такого обилия красного цвета фона, как бы складирование сексуальной энергии. То есть говорить о том, что человек слаб во власти, неправильно. У него очень много энергии, даже при наличии каких-то скрытых болезней или ранений. Внутреннее синее платье означает внутреннее спокойствие. Железные сапоги говорят о том, что он умеет влиять на людей, причем жестко. Ему даже не надо ничего говорить, достаточно просто подумать, и люди будут выполнять его желания, даже предугадывать их будут. Длинная борода закрывает вишудху и практически доходит до анахаты. Когда закрыта вишудха, то на человека никто не может влиять. Внушить ему чувство вины здесь совсем не получится, потому что закрыт этот канал, и пробить его невозможно. Глиф помогает переосмыслить внутренние обиды, переживания. Если был неправильным поступок кого-то, то власть просто накажет его, а переживать долго и страдать не будет. И поэтому никакая карма тут не нарабатывается. Корона символизирует то, что третий глаз открыт и направлен наружу. Человек активно насаждает свою власть, свое мнение. И сахасрара активно. Этот глиф очень хорошо применять при работе в каком-то эгрегориальном пространстве. Сама по себе корона, еще ее называют суверен, обозначает, что государство, которое представляет человек, суверенное, как и власть этого государства. Трон – это социальная позиция человека. На троне императора – головы барана. И это как раз показатель того, что человек влияет на социум и управляет им. Люди – стадо. Древо Сефирот показывает нам это в арканах. Баранам нужен пастух, и это позиция власти. Иначе толпа – это страшная сила, которую действительно нужно приводить в порядок. Овны или бараны – ниже, а император – выше. Глиф позволяет быть выше толпы. Горы и река, расположенные за креслом, это тоже активность, показатель того, что человек, хотя и спокоен, все равно обладает огромной массой энергии, направленной вовне. Держава – это олицетворение земного шара. Но поскольку державы у королей в руках появились раньше, чем люди признали, что земля круглая, то возможно путаница с тем, что вообще символизирует держава. Русское слово «держа» обозначало раньше власть. Вероятнее всего, она символизирует некое царствие небесное. Все-таки король, император, властелин должен вести людей для того, чтобы сражаться со злом. Он должен его победить в битве. И вот держава отражает именно неземной план, царствие небесное, наступление какого-то добра, такого состояния в мире, когда не будет зла, когда оно будет побеждено. Держава – это символ динариев, символ земли. Скипетр – это жезл, древнейший символ вообще любой власти. Он был регалией власти даже у фараонов. У них тоже были жезлы и плеть. Существует жезл погонщика, посох пастуха, и в аркане жезл может олицетворять погонщика, который указывает, куда надо идти, или пастуха, пасущего свое стадо. В Европе посох полагался по статусу князю церкви, то есть не меньше, чем архиепископу. Посох – это атрибут пастуха, символ власти духовного лица, духовного пастыря. В некоторых случаях вместо скипетра использовалось боевое оружие, часто ударное, например, булава. Это в любом случае некий атрибут власти императора, определенная энергетика и определенные свойства и качества. Ступенька – субординация. Мы садимся в удобную позу, чувствуем себя опершимися на баранов, открываем сахасрару и аджну, распределяем сексуальные энергии, вооружаемся знаниями, отождествляем себя со всей планетой и начинаем жестко относиться к законам природы, без всякой пощады. Третий аркан. Это создание своей реальности, Венера в чистом виде. Аркан позволяет создать пространство, в котором можно что-то сделать. Он немного обнуляет ситуации по энергии, потому что пространство, которое он создает, стягивает энергию на себя. Чтобы правильно работать с третьим арканом, надо точно описать то, что притягиваем в свою жизнь, и принять это. Если человек принять это не может, энергия забирается, и ситуация распадается. Поэтому есть побочные эффекты. Если человек хорошо проводит третий аркан, то он может получить неограниченное количество финансовой энергии. В третьем аркане одна из самых сильных защит. На него напасть никто не может, потому что нападающий либо забывает то, что он хотел сделать, либо находит другую жертву себе. Третий аркан можно добавить к шестому или 21-му аркану, чтобы раскачать женщину. Беременным нельзя находиться в третьем аркане, будет выкидыш. Умение ограничивать и направлять желания – это и есть овладение третьим арканом. Глифы. Императрица. В ней все важно, и ее поза, и лицо. Это все заклинания, какими надо быть. Белые одежды девы, женщины. В некоторых колодах ее изображают беременной. Это показатель чистой энергии, чистого тела. Но на нем красные цветы, означающие большой запас природной сексуальной энергии. Обратите внимание, что цветы везде, по всему телу. Грудь, живот, ноги, стопы. Везде активная сексуальная энергия. Заклинание. Сексуальная энергия заполняет все тело. Она везде свободно курсирует. Щит Венеры в форме сердца, с символом Венеры. Это заклинание и знак третьего аркана, поскольку он завязан на Венеру, как на планетарный дух, и любое воздействие может быть перераспределено и трансформировано. Щит не столько для защиты, сколько для перераспределения. Здесь любая агрессия воспринимается как импульс, который нужно просто перераспределить, поскольку он слишком жесткий. В руке у нее жезл, жезл Венеры. Это умение управлять миром, направлять энергию туда, куда надо, на человека, на ситуацию, на что угодно. И держа этот жезл, императрица показывает, что у нее очень много энергии, которой она управляет. И с помощью жезла можно влиять на мир своим сознанием. Она восседает на красивых алых подушках, пухлых, взбитых, что говорит о запасе сексуальной энергии. И запас прочности ее сексуальной энергии очень большой. Не просто она в ней курсирует, а еще и в большом запасе. И при надобности эта энергия может быть использована. Лес. Зеленый, здоровый, красивый. Это жизненная сила, которой очень много. Там все растет, все стремится вверх. Река с водопадом – это показатель того, что можно перемещаться по времени назад и вперед. И в третьем аркане это все взято. Корона, состоящая из 12 звезд – это 12 зодиакальных созвездий. И управлять миром можно через знаки зодиака. Здесь особенно напрашивается золотой телец, поскольку можно выполнить какую-то работу или включить обогащение через это созвездие. Либо какие-то другие, либо все вместе созвездия брать – и будет очень хорошо. Под короной находится лавровый венок. Это символ процветания. Все процветает. Золотые волосы. Активная чакра Сахасрара. Когда мы настроимся на эту энергию, вы будете ощущать, что постоянный поток природной энергии подпитывает вас. И это суть этой энергии. Фактически в третьем аркане всепоглощающая энергия начинает питать. Не то, что вы превращаетесь в крупного вампира. Нет, вы меняете свое сознание, научаясь не голодать, потому что энергии в этом мире огромное количество, и ее можно брать. Глиф пшеницы перед императрицей говорит о том, что можно брать любое количество благ из природы, из социума. Все прорастает, и все есть. Сам желтый фон – это показатель огромного количества энергии, и того, что с арканом лучше работать в дневное время. Второй аркан. Аркан включает информационную запитку, поэтому его желательно добавлять для обучения. Это описание мира. Можно раскачать себя на понимание информационного воздействия на человека. Крест Анг – это один из символов второго аркана. Рука, захватывающая дух, то есть информацию. Аркан включает проявление информации в нашем мире, когда все тонкие тела выводятся на физический план. Здесь можно решать вопросы здоровья, прописывая соответствующую информацию внутри тела, захватить любое состояние, передать человеку, загрузив его ментальное тело, благодаря чему он будет меняться. Глифы. Женщина-луна. Интуиция. Восприятие информации. Корона с двумя рогами. Задействованы оба полушария. Принимается системный сигнал включения в гения Земли. Шар в короне – трансляция знаний, которые есть в нашем мире. Одежда – голубая. Это информация. Задействованы верхние чакры. Занавес сзади – показатель иллюзорности мира. На нем есть изображение плодов. Это значит, что все плоды науки, познания – умозрительные. Они есть некая абстракция. И здесь говорится о том, что плодом познания является создание моделей. Крест находится на уровне анахаты, то есть говорится о балансе стихий на уровне анахаты, образующих пятый элемент – жизнь. Свиток Торы в руках – описание и законы мира. Луна под ногами – иньская энергия, ассоциирующаяся с информацией, говорит о том, что ночью получать информацию легче. Она приходит сама, без логических выводов. Столбы – черная и белая магия. Дуальность мира, а также это знание, эзотерическое, сокрытое, и экзотерическое, явное. Они обозначают светлые и темные аспекты знания, то есть любое знание можно использовать во зло. В этой карте заложено состояние работы с информационным полем. Здесь включены оба полушария, указано время, ночью. Говорится о включении верхних чакр, о том, что сердце должно быть настроено на пятый элемент, о том, что все теории, которые вы из мира берете, есть всего лишь теории. При этом вы должны чувствовать, что любое знание имеет белые и черные аспекты, а вы находитесь между ними. То есть человек находится вне добра и зла. Можно увидеть, что человек здоров. За счет этого будут идти изменения. Первый аркан. Аркан применяется для закачки человека или ситуации, так как содержит большое количество чистой энергии. Его можно взять как базовое состояние для работы с людьми, но тяжело удержать. Это энергия творения, которая приобретает в этом мире материальность, и ее можно направить туда, куда нужно. А во втором аркане описывается то, что можно делать с этой энергией. В аркане присутствует умение приложить усилия для чего-то. Глифы. Цвет карты – золотой. Это сияние Сахасрары. Знак «Бесконечность» – самый верхний закон, показатель расширения сознания в прошлое и будущее, говорящий о том, что сила сознания бесконечна. Человек-маг, великий Ян, некая производительная сила или первичное слово, с помощью которого был создан мир. Он крутит энергию по даосскому кругу. Одежда. Белая – это чистота помыслов и крепкое физическое тело. Красный плащ – это сексуальные энергии, поднимающиеся верхние чакры. Они ему не мешают, а просто равномерно распространены в теле, но уже не командуют сознанием. Также это физический план, на котором материализуются мысли. Повязка на третьем глазе – способность самостоятельного построения мыслеформ, которые потом материализуются. Жезл в руке – стихия воздуха. Символизирует хаос, которым маг манипулирует, выстраивая свои варианты творения. Правая рука и палец левой руки. Принцип – то, что наверху – мысль, то и внизу – материализация мысли. Пояс – змей Ураборос. Символизирует бесконечность. Находится на манипуре. Это максимальное включение в жизненную энергию планеты. Предметы на столе – это стихии. Чаша – стихия воды. Меч – стихия огня. Пентакль – стихия земли. Посох – стихия воздуха. Стол – опора творения. Природное обрамление – это источник силы творения. Маг находится в даосском круге. У него активно сахасрара и аджна. Здесь есть творческий посыл, жезл, хаос, из которого он выделяет нужную ему часть. Энергия идет снизу вверх, состояние Творца. Сексуальная энергия равномерно распределена, и его не достает. У него присутствует чистота сознания, помыслов и энергии, символизируемая белыми одеждами. И у его ног находятся четыре стихии, а он сам сдвинут по воздуху. Здесь идет осознание того, что тот язык, на котором мы говорим, такой же, как язык системы. Отработка глифов на примере 15-го аркана. Камень. Камень – это символ Земли, умение проявляться на Земле, брать над ней власть. Люди жестко прикреплены к земному плану, к материализации. Для того, чтобы наработать этот глиф, надо научиться чувствовать свои тонкие тела, физически их ощущать. 15-й аркан – это ощущение всего материального. Начинаются ощущения с физического тела, и задача – довести их до максимума. Надо ощутить все свое тело, каждую его клетку. Затем идет ощущение эфирного тела, развитие тактильных ощущений. После наступает развитие астрального плана, чтобы в астральном теле накапливалось достаточное количество энергии, а мысли-формы становились все более материальными. Настраиваемся на камень, а затем на свое физическое тело. Руки – ощущаем их форму. Ноги – ощущаем, как мы давим ими на пол. Все тело – его форма, осознаем его материальность. Стараемся максимально полно удерживать ощущение материальности своего тела. И понимаем, что энергия тоже материальна. Это позволяет почувствовать любой предмет, не прикасаясь к нему. Просто ловим ощущения от любого предмета и стараемся его мысленно сдвинуть с места. Вы чувствуете, как уплотняются ваши тонкие тела. Это и есть начальный уровень состояния камня. Цепь. Цепь – так называемая серебряная нить. Во время зачатия мужчина и женщина взаимодействуют энергетически. И у женщины идет выброс энергии на тонкий план. В результате этой подключки происходит закачка энергии луча захвата, выброс его в нижний астрал и зацепление души, которая находится в этой зоне. Это может быть душа с 13-го аркана, пришедшая туда через 16-й аркан, либо какая-то высокая душа, желающая воплотиться, спускающаяся сверху. В момент зачатия плотность контакта, а также эмоции пары, сильно влияют на психику ребенка. За счет этого определяется преобладающая у него стихия и то, как много энергии будет у него, его характер и дальнейшая жизнь. Это те данности, которые впоследствии сложно изменить, можно только подкорректировать. Можно закачать серебряную нить энергией и за счет этого стать более здоровым и живучим. Также по серебряной нити можно определить, сколько лет осталось жить человеку. На самом деле серебряная нить способна удлиняться. И если совершать правильные, положительно влияющие на человека поступки, она станет плотнее и протяженнее, а значит, человек проживет дольше. Серебряная нить позволяет притягивать и удерживать. Самый простой способ натренировать глифы камень и цепь – это притягивание различных предметов к телу – ложек, монет и так далее. Для этого предмет надо прижать к телу и мысленно втянуть в себя. При этом происходит уплотнение тонких тел. Здесь нарабатывается энергия притяжения и удержания. У женщин она выглядит как луч, у мужчин – как воронка. Благодаря этой энергии способность захватить и удержать становится во много раз сильнее. Это сказывается на взаимоотношениях с другими людьми. При настройке на глиф цепь надо настроиться на серебряную нить, который идет от копчика в зону селезенки, левое подреберье. Чтобы закрепить серебряную нить, можно представить медную проволоку и начать ею обматывать серебряную нить, закручивая потуже. Это усилит собственную активность. За счет уплотнения энергии цепи будут происходить уплотнения тонких тел, что, в свою очередь, увеличит продолжительность жизни и выживаемость. Чем больше отрабатывается глиф цепи, тем сильнее становится маг. По внешнему виду серебряной нити можно говорить о том, насколько многовариантна жизнь человека. Если, например, Она состоит из 5 толстых нитей, каждая из которых, в свою очередь, состоит из переплетения тонких нитей, то в жизни человека возможны 5 вариантов развития событий, которые несут в себе еще какие-то нюансы. Некоторые нити могут быть разорванными. В данном месте человек теряет энергию. Если нити выглядят расходящимися в разные стороны, человек не может собраться. Если эти нити жестко перекрутить, то чем выше плотность этой скрутки, тем больше будет проявляться стихия Земли, тем активнее, цельнее, структурированнее будет человек. Мужчина. Глиф «мужчина» — это эфирный план, ощущение. У мужчины есть хвост — это активность, и чем сильнее взят этот глиф, тем более активен человек. Голова у мужчины горит — это значит, он активно и правильно мыслит. Рога на голове — показатель синхронности с системным сигналом. При настройке на глиф надо представить и ощутить, что Бафомет сзади подносит факел к копчику. Огонь поднимается по позвоночнику вверх, проходя по чакрам, активируя их. Когда активируется Вишудха, это социум и понимание. При активизации Сахасрары начинает ощущаться сигналы системы, дающие понимание правильности или неправильности выбранного пути, понимание того, что нужно сделать, чтобы получить желаемый результат в ситуации. Это приходит не сразу. Нормальное состояние этого глифа. При входе в него хочется куда-то пойти и что-то сделать. Хвост при этом дает активизацию и здоровье, а рога и волосы – включение в систему. Женщина. У женщины есть хвост в виде виноградной лозы. Это символ деторождения, способности зачать и выносить ребенка. При этом рога и волосы – это символ здоровья ребенка и его соответствия системе. В этот глиф надо включаться, если есть желание забеременеть и родить. Бафомет. У Бафомета много аспектов. Волосатые ноги – это много животной энергии, активная манипура. Живот – это умение притягивать и удерживать материальное, деньги, вещи и так далее. Рука с факелом – способность активизировать людей на действие. Благословляющая рука – благословление людей на действие, управление ими. Рога – включение в систему и соответствие ей. Пентаграмма вершины вниз – показатель материализации мысли, символ управления всеми стихиями и способность материализовывать любую из них. Крылья – это, с одной стороны, аспект расширения сознания, включение в окружающий мир. С другой стороны, аспект черной магии – усиление воздействия на мир. Настройка на Бафомета начинается с настройки на волосатые ноги. При этом тело и сознание активизируются. Затем идет настройка на живот. Можно выпустить из живота щупальца, подключиться к какой-нибудь стихии, притянуть этими щупальцами желаемое – вещи, деньги. При этом идет сильное уплотнение тонких тел. И через некоторое время человек начинает ощущать энергетическую насыщенность и плотность. За счет такого цепляния, если появляется желание обладать какой-то вещью, человек внутренне сонастраивается с ней, дает сигнал миру, что он готов принять эту вещь, и она появляется в его жизни. Чтобы побудить человека что-то сделать, надо работать с глифами «факел» и «благословляющая рука», мысленно сформулировать задание на какое-то действие, после этого настроиться на факел, ощутить, как человек активизируется, начинает выполнять это действие и подключить глиф благословения, который дает ему направление активности, мотивацию. Эти два глифа работают вместе. При этом задать действие большой группе людей проще, чем одному человеку. Рога – это включение в сефиру тиферет, самое гармоничное состояние, которое может быть у человека. А активная пентаграмма – это материализация мысли. Настройка на эти глифы помогает решить проблемы и придать ситуации наилучшее развитие. И она должна предшествовать настройке на ситуацию. Через пентаграмму идет воздействие на внешний мир. Ситуация развивается заданным образом. Результат будет максимально гармоничным, так как включается аспект тиферет. При этом можно цель не детализировать, а просто настроиться на конечный результат – и провести туда энергию. Настройка на крылья расширяет сознание на мир, За счет этого можно производить достаточно жесткие изменения в мире. Это силовой вариант глифа пентаграммы, производящий максимальное воздействие на пространство, людей, ситуации.